Моя сестра смотрела в окно, хотя с кровати ей, кажется, ничего не было видно. А по телевизору мелькали картинки нереального веселья. Вот только Деб не обращала внимания на радостную музыку и восторженные вскрики, доносившиеся из телека. На самом деле, если судить исключительно по выражению ее лица, можно было подумать, что она вообще никогда в жизни не веселилась, да и начинать не собиралась. Когда мы вошли, она равнодушно окинула нас взглядом, узнала и тут же отвернулась обратно к окну. «Явно не в настроении», – прошептал мне Чацки. «Такое иногда случается после ножевых». Судя по шрамам на его лице и по всему телу, Чацки знал, о чем говорит. Так что я лишь кивнул и приблизился к Дебори. «Привет!» – воскликнул я с наигранной жизнерадостностью, которую положено демонстрировать у постели больных. Она повернула голову, безжизненное лицо и глубокая пустота в глазах, словно отражение ее отца. Я уже видел такой взгляд прежде. Из синей глубины поднялось воспоминание. Гарри умирал. Странное для всех нас зрелище. Поверженный Супермен. Он ведь должен быть выше человеческих слабостей. Но последние полтора года он умирал. Очень медленно, приступами. И вот приблизился к финишной черте. Он лежал в хосписе, и медсестра задумала ему помочь. Она специально стала вкалывать все больше и больше обезболивающего. Доводя до смертельной дозировки, впитывала умирание Гарри. Наслаждалась тем, как он тает. Отец догадался и рассказал мне. И какое же это счастье, какое блаженство! Гарри разрешил мне сделать эту медсестру своей первой человеческой игрушкой, первой жертвой, которую я увлек с собой на темную игровую площадку. И я это сделал. Мне досталось несколько часов чуда, открытий, восторга, прежде чем первая медсестра повторила путь всего тленного. Наутро я отправился с отчетом в хоспис, переполненный алмазной темнотой от случившегося. Я влетел, буквально не касаясь земли, в палату к Гарри. Он открыл глаза, взглянул в мои и все там увидел. Он увидел, как я изменился, как сделался тем, во что он меня превратил. И его глаза наполнились вот такой вот безжизненностью. Я испугался, что отцу опять плохо. «Что с тобой?» – спросил я. «Может, позвать врача?» Он закрыл глаза и медленно, слабо качнул головой. «Что случилось?» Мне казалось, что поскольку я еще никогда так хорошо себя не чувствовал, то и все остальные тоже должны хоть немного порадоваться. «Ничего», — ответил Гарри затухающим безвольным голосом. Потом снова открыл глаза и посмотрел на меня все тем же вымороженным пустым синим взглядом. «Значит, ты все сделал?» Я кивнул и даже чуть покраснел от неловкости. «А потом?» – спросил он. «Все чисто», – ответил я. «Я очень аккуратно». «Никаких сложностей?» «Нет, все было просто замечательно», – выпалил я и постарался его успокоить. «Спасибо, папа». Гарри вновь закрыл глаза и отвернулся. Я почти не слышал следующих 6 или 7 вдохов-выдохов. А потом он пробормотал. «Что я натворил, Боже, что я натворил?» «Папа, он никогда так не говорил при мне раньше, не призывал Бога, не выглядел таким измученным и растерянным. И все это было настолько тревожно, что даже слегка рассеяло мою эйфорию. Но отец только покачал головой, ничего не добавив. «Папа...» Он все качал и качал головой, болезненно, с усилием, и лежал тихо и молча, долго, очень долго, целую вечность. Наконец открыл глаза и посмотрел на меня. Именно тогда я и увидел ту ледяную мертвую синь, без всякой надежды, без света. «Ты то, что я из тебя сделал», — проговорил он. «Да», — согласился я. Хотел опять его поблагодарить, но он мне не дал. «И ты не виноват. Это все я». Тогда я не понял, о чем он. И начинаю понимать лишь теперь, через много-много лет. Мне до сих пор жаль, что я ничего больше не сказал и не сделал. Что-нибудь совсем простое, чтобы помочь Гарри уйти в окончательную темноту без тревог. Несколько аккуратно продуманных слов, чтобы развеять его сомнения и наполнить его синие пустые глаза светом солнца. Вместе с тем, спустя долгие годы, я понимаю, что таких слов не существует. Ни на одном известном мне языке. Декстер изначально и навсегда вещь в себе. Если Гарри это увидел на закате жизни и испытал последний натиск ужаса и вины, что ж, мне очень жаль, но что тут поделать? Умирая, мы все приходим к болезненному осознанию и далеко не всегда к осознанию какой-то особой истины, нет. Просто приближающийся конец заставляет людей думать, что им открывается некое великое прозрение. Можете мне поверить, уж я-то знаю, как ведут себя перед смертью. Если бы мне вздумалось записывать все то странное, что я слышал от своих особых товарищей по играм, когда помогал им преодолевать черту, получилась бы очень интересная книга. Да, мне было жаль Гарри. Но что я, юное, неловкое, начинающее чудовище, мог сказать, как облегчить ему уход? И вот спустя годы я увидел тот же самый взгляд у сестры, и меня опять окатила печальная волна беспомощности. Дебора отвернулась от нас и стала смотреть в окно, а я был способен только растерянно ухмыляться. «Ради всего святого», — сказала сестра, не поворачивая головы, — «хватит на меня пялиться». Чацкий уселся на стул по ту сторону кровати. «Она сейчас не в духе», — сообщил он. «Иди нахуй», — без всякого выражения проговорила Деб, чуть дернула головой в сторону Чацки. «Послушай, Декстер знает, где искать того, кто тебя ранил». Она лишь моргнула. «Вот и мы с ним могли бы его поймать. Вот хотели с тобой посоветоваться». — продолжал Чацкий. — Как тебе это? — Как это мне? — переспросила Дебора спокойно и горько, посмотрев на нас с такой болью во взгляде, что даже я почувствовал. — Ты правда хочешь знать, каково мне? — Ну, тише. Все хорошо. — Мне сказали, что я у них на операционном столе умерла, — перебила она. — Так вот я до сих пор как будто мертвая. Я не знаю, кто я и зачем, и почему. Я просто... По ее щеке скатилась слеза, и мне стало страшно. Наверное, он вырезал из меня что-то очень важное. Самое важное. Я не знаю, вернется ли это все снова. Она опять отвернулась к окну. Мне и самому захотелось плакать, а ведь я не такой. Я... «Не плачу. Ты же знаешь, Декс, я не плачу», — тихо всхлипывала она, а по щеке скатилась новая слеза, по еще влажной дорожке от первой. «Все хорошо», — повторил Чацкий, — «хотя что уж тут хорошего?» «Мне кажется, что я всю жизнь жила неправильно», — перебила она. «И я не знаю, можно ли теперь быть копом». «Тебе станет лучше?» — обещал ей Чацкий. — Просто нужно немного подождать. — Поймайте его! — воскликнула она и посмотрела на меня с намеком на свою прежнюю привычную злость. — Поймай его, Декстер, и сделай то, что должен. Она взглянула мне прямо в глаза, потом снова отвернулась к окну. — Папа был прав, — прошептала моя сводная сестра. Так оно и вышло, что на следующий день рано утром я оказался в небольшом здании на краю летного поля в международном аэропорту Майами. Я сжимал в руках паспорт на имя Дэвида Марси, а одет был в наряд, который иначе, чем спортивным костюмом, и не назвать. причем зеленого цвета и с ярко-желтым ремнем. Рядом со мной стоял мой собрат по баптистской церкви и руководитель по миссионерской работе, преподобный Кэмпбелл Фринни, в не менее чудовищном наряде и с улыбкой настолько широкой, что она как будто изменила форму его лица и скрыла некоторые шрамы. На самом деле я не слишком озабочен модными нарядами, но даже у меня есть некоторые базовые понятия о пристойности. Однако то, что было на нас надето, просто втаптывало все мои представления в грязь. Я, разумеется, пытался спорить, но преподобный Кайл объяснил мне, что выбора нет. «Нужно выглядеть как положено, парень», — заявил он, оправляя свою красную спортивную куртку. «Баптисты-миссионеры одеваются именно так». «А разве нельзя нам побыть пресвитерианцами?» — с надеждой спросил я. Чацкий лишь покачал головой. «Такая уж у нас легенда. Придется следовать. И только не поминай через каждое слово Иисуса. Они так не делают. Просто улыбайся почаще, будь доброжелателен, и все получится». Он протянул мне еще один листок бумаги. «Вот, письмо из Министерства финансов. Разрешение поехать на Кубу для миссионерской работы. Смотри, не потеряй». Все те недолгие часы, которые прошли с того момента, как он решил свозить меня в Гавану, до нашего утреннего прибытия в аэропорт, Чацкий просто фонтанировал полезной информацией. Даже не велел мне пить воду из-под крана, что достаточно нелепо, на мой взгляд. Я едва успел придумать для Риты правдоподобное объяснение, мол, у меня срочное дело, волноваться не о чем, и до самого моего возвращения возле дома будет дежурить коп. И хотя жене хватило ума не поверить в срочные дела, она приняла мое объяснение, успокоенное зрелищем припаркованной у нашего дома полицейской машины. Чацкий со своей стороны тоже принял участие. Он похлопал Риту по плечу и заявил: «Не волнуйся, мы обо всем позаботимся». Конечно, это ее еще больше запутало, поскольку Чацкий уж точно не имел к судмедэкспертизе никакого отношения. Но в целом у нее как будто сложилось впечатление, что мы делаем какие-то жизненно важные вещи ради ее безопасности, и что скоро все станет хорошо. Так что Рита даже почти не плакала, только обняла меня на прощание. Мы вышли к взлетной полосе, сжимая в руках фальшивые документы и настоящие билеты, и вдосталь потолкавшись с остальными пассажирами, загрузились в самолет. Чацкий, то есть преподобный Фринни, занял место у прохода, но был настолько массивно сложен, что буквально прижал меня к иллюминатору. Значит, в тесноте до самой Гаваны. Мне даже не вздохнуть как следует, пока сосед не отойдет в уборную. Тем не менее, это не слишком большая цена за возможность нести Слово Божье безбожникам-коммунистам. Я задержал дыхание и приготовился к взлету. Совсем скоро самолет задрожал, запрыгал на полосе и поднялся в воздух. Лететь было недолго, я не слишком пострадал от нехватки кислорода, тем более что Чацкий большую часть времени шатался по проходу и болтался с стюардессой. Наконец мы приземлились на поле, которое бетонировали, очевидно, те же самые лодыри, что делали и международный аэропорт Майами. Шасси каким-то чудом не отвалилось, и самолет подрулил к красивому современному терминалу, а потом покатился куда-то в сторону и, наконец, замер возле мрачного сооружения, похожего на автобусную остановку возле какой-нибудь старой тюрьмы. Мы с троем вышли из самолета на передвижной трап, спустились на поле и зашагали в приземистое серое здание терминала, оказавшееся внутри ничуть не более приветливым, чем снаружи. Повсюду маячили весьма серьезные, вооруженные автоматами усатые молодцы в форме. С потолка свисало несколько телеэкранов, по которым показывали что-то вроде кубинского ситкома в сопровождении настолько бурного закадрового смеха, что все американские аналоги сразу показались мне гораздо тоскливее. Очередь пассажиров медленно ползла к будке. Что там происходит, я не видел. А вдруг нас сейчас рассортируют по вагонам и как скот погонят в ГУЛАГ? Но Чацкий не особенно волновался. А значит, мне тоже не пристало жаловаться. Вскоре Чацкий шагнул к будке и просунул свой паспорт в узкую прорезь внизу окошка. Никто не заорал на нас, не открыл огонь из автомата. А через несколько секунд мой спутник вновь получил свой паспорт и скрылся из виду. Настала моя очередь. За толстым стеклом в будке сидел брат-близнец любого из солдат в зале. Он молча взял мой паспорт, открыл, посмотрел и, не говоря ни слова, сунул мне обратно. А я-то ждал допроса. Боялся, что он попробует избить меня за то, что я капиталистический прихвостень. Я настолько поразился отсутствию всякой реакции, что просто застыл, пока человек за стеклом не погнал меня жестами прочь. Тогда я сдвинулся с места, прошел мимо будки и попал в зону выдачи багажа. Ну что, парень? Чатки стоял у неподвижной багажной ленты, на которой, как я надеялся, вскоре должны были появиться наши чемоданы. Ты не испугался? Вообще-то я думал, будет хуже, прошептал я. Они же нас вроде как терпеть не могут. Чацкий усмехнулся. Надеюсь, ты вскоре убедишься, что сам ты им нравишься. А только правительство твое они терпеть не могут. Я покачал головой. Разве это не одно и то же? Кубинская логика, усмехнулся Чацкий. Я вырос в Майами и совершенно точно понял, о чем он. Над кубинской логикой у нас потешалась вся кубинская диаспора, не меньше, чем над эмоциональной несдержанностью кубанос. Лучше всего это объяснил один мой преподаватель в колледже. Я тогда выбрал курс поэзии в тщетной надежде понять человеческую душу, раз уж у меня нет своей. Преподаватель вслух читал нам Уолта Уитмена. До сих пор помню те строчки, квинтэссенцию человечности. По-твоему, я противоречу себе? Ну что же, значит, я противоречу себе. Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей. Преподаватель поднял взгляд от книги и проронил. Превосходный образец кубинской логики. И, дождавшись, когда стихнет хохот, стал читать дальше. Вот так и получается. Кубинцы не любят Америку, но любят американцев. Ну, подумаешь, я каждый день с такой мыслительной эквилибристикой сталкиваюсь. Тут что-то брякнуло, громкоговоритель рыгнул, и на багажной ленте стали выезжать чемоданы. Вещей у нас было мало, лишь чистые носки на смену и дюжина библий. И мы потащили свои сумки к выходу, мимо тетеньки на таможенном посту, которой, похоже, интереснее было болтать с соседом-охранником, чем ловить пассажиров на контрабанде оружия. Она едва взглянула на нас и сделала выразительный жест рукой, мол, проходите, ни на секунду не прерывая свой стремительный монолог. Невероятно, мы на воле, мы вышли наружу, на солнце. Чацкий свистнул такси, серый Мерседес. К нам подскочил шофер в серой ливрее и фуражке в тон и забрал наши сумки. Чацкий сказал: «Отель «Националь»». Тот закинул вещи в багажник, и мы уселись в машину. На шоссе, ведущем в Гавану, мы заметили лишь несколько других такси, пару мотоциклистов, какую-то медлительную колонну военных грузовиков и больше никого, и так до самого города. Но зато там бурлила жизнь. Древние автомобили, велосипеды, толпы людей, запрудивших тротуары, и какие-то очень странного вида автобусы, раза в два длиннее, чем обычные американские. Спереди тягач, а сзади двугорбый прицеп. Автобусы были набиты под завязку, но я заметил, как на остановках туда с веселыми криками лезут еще и еще. «Это верблюды», — заявил Чацкий, и я растерянно уставился на него. «Что?» Он кивнул на этот странный транспорт. «Называют их так верблюды. Якобы за внешнее сходство, но, по-моему, за вонь внутри. Запихни в салон человек 400 после работы без кондиционеров, да еще и окна не открываются». Очаровательный кусочек информации, по крайней мере, с точки зрения Чацки. Потому что ничего более интересного он так и не предложил. Хотя мы ехали по незнакомому мне городу. Впрочем, моему спутнику явно прискучила роль экскурсовода. Тем временем мы пробили сквозь пробки и выехали на широкий бульвар вдоль берега. На высоком склоне по ту сторону залива показался старый маяк и какие-то зубчатые стены. А еще дальше в небо вился черный дым. Вдоль океана тянулась широкая набережная. Волны разбивались о камни, во все стороны летели брызги, но прохожие, очевидно, не боялись намокнуть. Люди самых разных возрастов сидели, стояли, прогуливались, рыбачили, лежали и целовались. Мы проехали мимо какой-то искривленной скульптуры и свернули налево, чуть в горку. Вот и гостиница «Националь». Все как положено. На месте и фасад буквой «П», где вскоре будут демонстрировать ухмылку Декстера, если только мы не найдем Вайса раньше. Таксист подъехал к величественной мраморной лестнице. Привратник в пышной адмиральской форме выступил вперед и хлопнул в ладоши. И к нашей машине побежали носильщики. «Приехали», — непонятно зачем, — сообщил мне Чацки. Адмирал распахнул дверь такси, и Чацки вылез наружу. Мне было позволено открыть дверцу самому, поскольку я сидел с другой стороны от мраморной лестницы. Я так и сделал, и вышел из машины в самую гущу угодливых улыбок. Чацки расплатился с водителем, и мы поднялись вслед за носильщиками по ступенькам отеля. Холл гостиницы, выполненный, похоже, из того же самого мрамора, что и ступени, терялся в туманной дали. Нас заботливо провели к стойке, мимо плюшевых кресел с бархатной бахромой, и лицо регистратора озарилось несказанной радостью. «Сеньор Фрини, как приятно снова вас видеть!» Он удивленно изогнул бровь. «Неужели приехали на фестиваль искусств?» Акцент у Клэрка был даже менее заметный, чем у многих жителей Майами. Чацки тоже явно обрадовался встрече и потянулся через стойку для рукопожатия. «Как дела, Рахелё? Вот, привез к вам новичка». Он положил мне руку на плечо и подтолкнул вперед, как будто я застенчивый юнец, понуждаемый поцеловать бабушку. «Дэвид Марси, наша восходящая звезда. Какие он проповеди читает, если б ты знал». Рахелио почтительно потряс мне руку. «Очень рад, сеньор Марси». «Спасибо», — сказал я. «Хорошее у вас тут местечко». Он опять легонько поклонился и принялся печатать что-то на компьютере. «Надеюсь, вам у нас понравится. Если сеньор Фрини не против, я поселю вас на самом верху, поближе к завтраку». «Отлично. Вам один номер или два?» «Пожалуй, хватит и одного, Рахелио», — решил Чацки. «Придется экономить». «Ну, разумеется», — отозвался Рахелио, еще несколько раз тюкнул по клавишам и широким жестом выложил на стойку два ключа. «Вот, пожалуйста». Чацки сгреб ключи и подался вперед. «Еще такое дело, Рахелио», — начал он, понизив голос. «Мы ждем друга из Канады по имени Брэндон Вайс». Он пододвинул ключи к себе, а на стойке вместо них осталась купюра в $20. «Хотим ему сюрприз устроить в честь дня рождения». Рахелио шевельнул рукой, и двадцатка исчезла, как муха в пасти у ящерицы. «Разумеется, я тут же вам сообщу, как он приедет». Чацки сказал спасибо и кивком позвал меня за собой. Я последовал за ним и носильщиком с нашими сумками в дальний конец холла к лифтам, готовым умчать гостей на самый верх. Там уже стояло несколько человек, одетых по-курортному, изысканно небрежно. Они в ужасе вытаращились на наши миссионерские одеяния. Верный сценарию, я лишь благостно улыбнулся и промолчал. Даже из книги «Откровений» ничего не стал цитировать. Двери лифта открылись, толпа влилась внутрь. «Езжайте, сэр, я поднимусь к вам через 2 минуты», — произнес носильщик. И мы с преподобным Фрини вошли в лифт. Двери закрылись. Я поймал еще несколько обеспокоенных взглядов, но все пассажиры молчали, и я тоже. Только гадал, почему мы поселились в одном номере. У меня соседей по комнате с колледжа не было. К тому же я точно знал, что Чацки храпит. Двери снова открылись, мы вышли из лифта. Я последовал за Чацки влево, мимо еще одной стойки и официанта со стеклянной сервировочной тележкой. Официант кивнул и протянул нам по высокому бокалу. «Что это?» — не понял я. «Энергетический напиток по-кубински», — объяснил Чацкий. «Твое здоровье!» Он осушил свой бокал и поставил обратно на тележку. Я последовал его примеру. Вкус у напитка был мягкий, сладковатый, немного мятный и в самом деле освежающий, как газировка в жаркий день. Чацкий взял с тележки еще один бокал, и я тоже. «Салют!» Мы чокнулись, выпили. «Отличная вещь!» Я даже позволил себе насладиться напитком, ведь из-за всей этой утренней суеты не успел ничего поесть или попить. Двери лифта позади нас снова распахнулись, и вылез наш носильщик с багажом. «Ну вот», — воскликнул Чацкий, — «теперь пойдем посмотрим номер». Он осушил еще один бокал, и я тоже, и мы последовали по коридору за носильщиком. Примерно на полпути я почувствовал себя как-то странно, словно мои ноги вдруг одервенели. «Из чего у них эта штука?» — спросил я у Чацки. «В основном из рома. Ты что, раньше никогда не пил мохито?» «Нет», — пробурчал я. Он коротко фыркнул. «Ничего, привыкнешь. Ты же в Гаване». Я поплелся за ним, а коридор отчего-то делался все длиннее и ярче. И мне вдруг стало удивительно легко. Каким-то образом я сумел добрести до номера и ввалиться внутрь. Носильщик уложил наши сумки на специальную подставку, раздвинул шторы, впуская свет в просторную комнату, со вкусом обставленную в классическом стиле. «Замечательно!» — похвалил Чацкий, и носильщик слегка поклонился. «Спасибо большое!» Он протянул ему руку с зажатой в пальцах 10-долларовой купюрой. Носильщик взял деньги, заверил нас, что стоит только позвонить, как он горы сдвинет ради нашего малейшего каприза, и исчез за дверью. Я рухнул ничком на ближайшую к окну кровать, однако солнце так буйно и ярко билось в окно, что мне пришлось закрыть глаза. Нет, комната не закружилась, и я не провалился в пьяный сон. Просто было на редкость приятно полежать с закрытыми глазами. $10, ворчал Чацкий. Это месячная зарплата у большинства местных. А он вот так запросто, раз и за 5 минут. У него, наверное, и докторская степень по астрофизике имеется. Эй, парень, ты чего? Лучше всех, пробормотал я. Сейчас только вздремну 2 минутки. Я проснулся. В номере было темно и тихо. Пошарил на тумбочке у кровати, нащупал лампу и включил свет. При свете обнаружилось, что Чацкий задернул в комнате шторы, а сам куда-то делся. Также возле лампы обнаружилась бутылка питьевой воды. Я жадно схватил ее, сорвал крышку и с благодарностью заглотил едва ли не полбутылки разом. Тело после сна ничком слегка одервенело, а в остальном я чувствовал себя на удивление хорошо и вдобавок еще проголодался. Я подошел к окну и раздвинул шторы. На улице по-прежнему был день-деньской, но солнце чуть сместилось вбок, жара немного спала. Я постоял у окна, разглядывая порты и широкую набережную, запруженную людьми. Люди не спеша прогуливались, собираясь то тут, то там группками, болтали друг с другом, что-то пели. И, как мне показалось, по некоторым признакам давали какие-то советы влюбленным. На водах гавани покачивалась большая автомобильная покрышка, в которой сидел человек с удочкой. Еще дальше, почти на горизонте, плыли 3 больших корабля. В небе кружили птицы, в волнах бликовало солнце. И все это было невероятно красиво. А я вдруг вспомнил, что мне совершенно нечего поесть. Нашел свой ключ на столике у кровати и спустился в холл. В противоположной стороне от лифта, ближе к стойке консьержа, я отыскал очень большой и нарядный ресторан, а рядом с ним в уголке примостился бар, отделанный панелями темного дерева. И бар, и ресторан были вполне симпатичные, но хотелось другого. Бармен на превосходном английском подсказал, что в цокольном этаже гостиницы имеется небольшая закусочная. Вниз по лестнице, вон в той стороне холла. Я его поблагодарил, тоже на превосходном английском, и пошел к лестнице. Кафе было стилизовано под кинотеатр, и мне даже поплохело в первый момент, пока я не увидел меню. По счастью, тут кормили не только попкорном. Я заказал сэндвич по-кубински и местный же напиток. И уселся за стол, с некоторой горечью размышляя о софитах, камерах и съемках. Вайс был где-то рядом, или вот-вот должен был появиться, а он обещал сделать из Декстера настоящую звезду. Беда в том, что мне не хотелось быть звездой. Мне гораздо больше нравилось работать в безвестной тьме и тихо, не привлекая особого внимания, добиваться безупречности в своем деле. Вскоре это станет совершенно невозможно, если только мне не удастся остановить Вайса, что представлялось маловероятным, поскольку я не очень-то понимал, как это сделать. Но зато сэндвич оказался вкусный. Я поел, поднялся по ступенькам и по наитию вышел на улицу. Вдоль тротуара выстроились древние «Шевроле» и «Бьюики», и даже один «Хадсон». Я бы такую модель без шильдика и не опознал. У машин околачивались очень довольные на вид люди, и все они были готовы меня прокатить. Но я с улыбкой прошел мимо них и направился к видневшемуся вдалеке парадному входу. За ним сгрудились какие-то раздолбанные повозки, вроде гольф-каров, под яркими пластиковыми крышами. Водители этих колымаг были молодые и не такие лощеные, но они точно так же жаждали не дать мне воспользоваться собственными ногами. Впрочем, я сумел пройти и мимо них. Кривая улочка вела вдаль к какому-то бару или клубу. Справа от меня шоссе спускалось вниз к набережной, а слева виднелись лавчонки и нечто вроде кинотеатра. Пока я все это разглядывал и размышлял, в какую сторону пойти, возле меня затормозило такси, стекло опустилось, и из машины меня настойчиво окликнул Чацки. «Быстро внутрь!» – позвал он. «Быстрей, парень, садись!» Понятия не имею, зачем это было нужно, однако я забрался в такси, и машина повезла нас обратно к гостинице. Свернула направо и въехала на парковку у крыла здания. «Нельзя тебе болтаться возле входа», — заявил мне Чацки. «Если он тебя заметит, все, игра окончена». «О», — пробормотал я, чувствуя себя дурак-дураком. «Конечно, Чацки прав. Так непривычно было начинать охоту днем, что это соображение попросту не пришло мне в голову». «Идем». Чацки вылез из такси с новеньким кожаным портфелем в руках, расплатился с водителем и провел меня через боковой вход, мимо магазинчиков, прямо к лифту. Мы молча поднялись в номер. Чацки кинул портфель на кровать, а сам плюхнулся в кресло и объявил. «Отлично! Время у нас есть, и лучше убивать его здесь, в номере». Он посмотрел на меня, как на слабоумного ребенка, и добавил. «Ну, это чтоб нас не обнаружили». Он смерил меня взглядом, как бы проверяя, понял ли я. Затем, очевидно, удовлетворившись увиденным, я вытащил из кармана потрепанную брошюрку и карандаш и принялся разгадывать кроссворд судоку. «А что у тебя в портфеле?» – спросил я с некоторым раздражением. Он улыбнулся, подтащил портфель к себе и проворно раскрыл. Внутри была кипа дешевеньких сувениров, ударных музыкальных инструментов со штампом «Куба». «Это зачем?» – удивился я. Он ответил все с той же улыбкой. «Никогда не знаешь, что и где понадобится». И снова уткнулся в кроссворд. Предоставленный самому себе, я подтащил кресло к телевизору и принялся смотреть кубинские сериалы. Так мы мирно просидели в номере до самых сумерек. Наконец Чацки взглянул на часы и объявил. «Нам пора, парень, идем». «Куда пора?» – спросил я. «На встречу с другом», – подмигнул он мне. И, не добавив больше ни слова, подхватил свой новенький портфель и направился к выходу. Хоть мне и не слишком-то понравились эти его перемигивания, выбора у меня, в общем-то, не было. Я покорно потащился следом, прочь из номера, снова через боковой выход из гостиницы к ожидающему нас такси. В сумерках движение в Гаване сделалось еще хаотичнее. Я приоткрыл окно в машине, чтобы видеть, слышать и обонять город, и был вознагражден изменчивыми, но не смолкающими всплесками музыки, раздававшейся из каждой двери и из каждого окна на нашем пути, и подхваченной множеством уличных музыкантов. Музыка звучала то громче, то тише по всему городу, и всякий раз докатывалась до наших ушей патриотичным мотивом «Гуантанамеры». Такси ехало по каким-то кочкам, по грубо вымощенной улице сквозь толпы людей, неумолчно поющих, чем-то торгующих и, как это ни странно, играющих в бейсбол. Я очень быстро запутался в кривых переулках, и к тому моменту, когда такси остановилось у заграждения из массивных железных шаров поперек дороги, я давно забыл, откуда мы приехали. Чацкий повел меня через площадь к перекрестку, у которого стоял как будто бы отель. Здание сияло ярко-оранжевым в свете заходящего солнца. Я проследовал за Чацки внутрь, через бар с пианино и мимо нескольких портретов Эрнеста Хемингуэя, стилизованных под детские рисунки. В дальнем конце фойе была шахта старинного лифта, и мы прошли туда. Чацки позвонил в звонок. Сбоку стояли какие-то шкафчики с сувенирами. В витринах красовались пепельницы, кружки и другие предметы с изображениями того же Эрнеста Хемингуэя, только более умело выполненными, чем детские рисунки в фойе. Приехал лифт. Мрачный старик-оператор сдвинул массивную металлическую решетку, мы с Чацки вошли. Вслед за нами втиснулось еще несколько человек. Оператор вернул решетку на место и перевел внушительную рукоять в положение вверх. Клеть лифта дернулась и медленно поползла на пятый этаж. Здесь оператор снова повернул рукоять. Кабина рывком остановилась. «Комната Хемингуэя», — объявил старик. Открыл кабину, и остальные пассажиры высыпали наружу. Я вопросительно взглянул на Чацки, но он помотал головой и жестом показал наверх. Так что я остался в лифте. Кабина рывками поднялась еще на два этажа вверх. Потом лифт замер. Старик открыл металлическую дверь, и мы наконец-то вышли в небольшую комнатку. Откуда-то поблизости доносилась музыка. Чацкий взмахом руки пригласил меня на крышу и повел на звук. Трио музыкантов исполняло песню. Мы их увидели, когда зашли за перегородку. Трех мужчин в белых штанах и традиционных рубахах на выпуск. Позади них у стены располагался бар, а с двух других сторон внизу под нами распростерся город. Гаванна в оранжевом свете заката. Чацкий подвел меня к низкому столику в окружении мягких кресел, мы присели. «Ничего, видок, да?» «Очень красиво», — согласился я. «Мы сюда что, окрестностями пришли любоваться?» «Нет, я ж тебе сказал, у нас тут встреча с другом». Не знаю, шутил он или нет. Чацкий явно не собирался продолжать разговор. Во всяком случае, в этот момент у нашего столика появился официант. «Два мохито», — заказал Чацкий. «Вообще-то, пожалуй, я лучше пиво выпью», — произнес я, припомнив, как уже заснул сегодня днем после мохито. Чацкий пожал плечами. «Тогда попробуй местный кристалл. Это вполне терпимо». Я кивнул официанту. «Уж выбор пива Чацкий точно можно доверить». Официант кивнул мне в ответ и направился к бару за напитками. Мы едва успели сделать по глотку, как к нашему столику подошел довольно низенький человечек в коричневых слаксах и лимонно-зеленой гуайабере с портфелем в руках. Чацкий вскочил с места и протянул руку. «Иван!» – скричал он. Я даже не сразу понял, что это не внезапный приступ синдрома Туретта, а просто имя незнакомца, но на кубинский манер. «Иван!» И Иван тоже протянул руку, а потом они с Чацки обнялись. «Камбейл!» — воскликнул человечек, и я опять не сразу вспомнил, что Чацки нынче зовут преподобным Кэмпбеллом Фрини. Пока в мозгах у меня закипало, Иван уже вопросительно обернулся ко мне. «Ах да!» — встрял Чацки. «Это Дэвид Чарси. Дэвид — это Иван Эчеверия». «Мучо густо!» — отозвался Иван, пожимая мне руку. «Приятно познакомиться», — ответил я по-английски, потому что не знал, говорит ли Дэвид хоть сколько-нибудь по-испански. «Ну, садись, садись», — предложил Чацкий своему гостю и махнул официанту. Тот поспешил к нашему столику и принял у Ивана заказ. Мохито. Потом Чацкий и Иван принялись потягивать коктейли и весело болтать на стремительном кубинском диалекте испанского. Я бы мог, наверное, ухватить нить разговора, если бы постарался и вслушался. Но стоит ли таких усилий обычная дружеская беседа, приятные воспоминания о былых деньках. Да и, честно говоря, даже если бы они обсуждали что-нибудь поинтересней, чем «помнишь, как мы тогда», я бы все равно отключился. Ведь уже совсем стемнело, из-за крыш поднималась огромная красновато-желтая, раздутая, самодовольная и жаждущая крови луна, от одного только появления которой каждый дюйм моей кожи покрылся ледяным ковром мурашек. Каждый волосок у меня на загривке и предплечьях вздыбился и завыл. И по всем закоулкам замка Декстер побежал крошечный темный лакей с наказом рыцарю ночи: «Пора! Вперед!» Но, увы, ничему такому сбыться не суждено. Этой ночью выпустить себя было нельзя. Этой ночью требовалось, к сожалению, залечь на дно. Этой ночью полагалось прихлебывать теплое пиво и притворяться, что наслаждаешься музыкой. Этой ночью нужно было вежливо улыбаться Ивану и ждать, когда все закончится. Эту ночь следовало перетерпеть и надеяться, что однажды, совсем скоро, я схвачу нож в одну руку, а Вайса в другую. А до той поры лишь глубоко дышать, потягивать пиво и любоваться действительно восхитительным видом. Тренируй улыбку, Декстер. Ты способен оскаливаться очень хорошо. А теперь спрячь свои клыки. Можешь растянуть губы, чтобы было похоже на улыбку, а не на гримасу страшной боли. «Эй, парень, ты чего это?» – окликнул меня Чацки. «Кажется, я случайно изобразил не ту гримасу. Все нормально, просто...» «Так нет, все нормально». «О, как?» – недоверчиво пробормотал он. «Пожалуй, нужно отвезти тебя в отель». Они с Иваном встали, обменялись рукопожатиями. Потом Иван вновь уселся, а Чацки подхватил свой портфель, и мы пошли к лифту. Обернувшись, я увидел, как Иван заказывает себе еще коктейль, и вопросительно посмотрел на Чацки. «А, понял он. Мы не хотели выходить вместе. Ну, ты понимаешь, одновременно». «Что ж, наверное, в этом был какой-то смысл, поскольку мы теперь явно играли в шпионов, как в кино. Так что по пути вниз я внимательно осматривал других людей, чтобы не упустить агентов какой-нибудь корпорации зла. Очевидно, в лифте никого из врагов не было, поскольку мы без происшествий спустились с крыши, вышли на улицу, потом стали осматриваться в поисках такси и случайно прошли мимо повозки с лошадью. И совершенно напрасно. Как же это я не заметил? Я ведь никогда животным не нравился. Вот и эта лошадь вздыбилась, хотя коняга была замученная, старая, стояла и что-то меланхолично жевала, пока мы не приблизились. Маневр вышел не особо впечатляющий, на кадр из вестерна никак не тянул, но кобыле, по крайней мере, удалось взбрыкнуть обоими передними копытами и фыркнуть в мою сторону, перепугав собственную возницу ничуть не меньше, чем меня самого. Я поспешил прочь, и в итоге нам удалось сесть в такси, избежав нападения летучих мышей или чего-нибудь подобного. Назад в гостиницу мы ехали молча. Прижав к себе портфель, Чацки смотрел в окно, а я пытался не внимать этой жирной сокрушительной луне. Вот только получалось у меня не очень-то. Луна была на каждой улице, по которой мы проезжали, на всех открыточных видах Гаваны, такая яркая, такая вожделенная, навевающая восхитительные мысли. И отчего же мне нельзя сегодня поиграть? Нет, нельзя. И оставалось только улыбаться ей в ответ и повторять: «Я скоро, я очень скоро. Как только отыщу Вайса». В номер мы вернулись без происшествий, по дороге едва ли перемолвившись друг с другом дюжиной слов. Неразговорчивость оказалась невероятно привлекательной чертой характера Чацки, поскольку чем меньше он говорил, тем меньше интереса к его рассказам мне приходилось изображать, и лицевые мышцы не напрягались. Причем то немногое, что он все-таки говорил, было настолько приятно и увлекательно, что я был практически готов испытывать к нему симпатию. «Давай-ка занесем это в номер», — сказал он, взмахнув портфелем. «А потом о желудках подумаем». Очень мудрое и своевременное предложение. Уж коли мне не суждено порезвиться сегодня ночью в чудной лунной темноте, то хотя бы прилично поужинаю. Мы поднялись на лифте и пошли в свой номер. Чацкий аккуратно уложил портфель на кровать и сам присел рядом. А ведь он его таскал с собою в бар на крыше безо всякой ведомой мне причины. И теперь вот с ним нянчится. Поскольку любопытство входит в число моих недостатков, я решил ему поддаться. «А что такого особенного в этих твоих маракасах?» Он улыбнулся. «Ничего. Абсолютно ничего такого. Так зачем же ты их таскаешь за собой по всей Гаване?» Чацкий крюком уложил портфель на бок и здоровой рукой открыл. «Потому что это никакие больше не маракасы». Тут он запустил руку в портфель и выудил оттуда очень серьезный на вид автоматический пистолет. «Смотри». Я вспомнил, что Чацкий потащил свой портфель через весь город на встречу с Иваном. А тот ведь пришел с таким же точно портфелем. И оба запихнули их под стол, пока мы сидели в баре. «Вы поменялись», — догадался я. «Точно». На это я отреагировал не самым умным образом. От удивления губы сами сложились в вопрос. «Но зачем?» Чацкий улыбнулся мне с невероятным терпением и снисходительностью. Так бы и пальнул в него из его же пистолета. «Ну, парень, это же оружие», — объяснил он. «Как ты думаешь, зачем?» «Для самозащиты», — предположил я. «Ты не забыл, зачем мы сюда приехали?» «Искать Брэндона Вайса». «Искать?» — нетерпеливо перебил Чацки. «Ты себя так успокаиваешь, что мы будем его искать?» Он покачал головой. «Мы будем его убивать, парень. Заруби себе на носу. Мало просто его найти. Мы должны его обезвредить, должны его убить. А ты чего ждал? Что мы отвезем его обратно домой и сдадим в зоопарк?» «Мне казалось, тут такие дела не одобрят», — промямлил я. «Но здесь же не Майами, верно?» «Но и не Диснейленд ведь?» «Непонятно зачем», — съязвил Чацки. «У нас не пикник, парень. Мы приехали убить эту сволочь. И чем скорее ты свыкнешься с этой мыслью, тем лучше». «Да, я знаю, но...» «Никаких «но». Мы будем его убивать. Тебя это смущает, что ли?» «Нисколько», — заверил я. Но Чатки словно не услышал или уже настолько вошел в роль лектора, что просто не мог остановиться. «Подумаешь, немножко крови», — говорил он. «Ничего противоестественного. Пускай нас с самого детства учат, что убивать плохо». «Но это смотря кого», — подумал я. «Однако правила диктуют победители и вообще, парень, убивать не всегда плохо», — добавил Чацки и, как ни странно, подмигнул. «Кое-кто заслуживает смерти. Бывает, куча народу может погибнуть, если ты сплоховал. А иногда вообще нет выбора, или ты, или тебя. Ну, а в данном случае и то, и другое, правильно?» Странно было слушать этот грубый пересказ моего жизненного кредо из уст бойфренда собственной сестры. Тем более вот так, сидя на кровати в гостиничном номере где-то в Гаване. Я еще раз восхитился Гарри. И за то, что он опередил свое время, и за то, что он нашел такие формулировки, что мне не пришлось чувствовать, будто я в карты мухлюю. Тем не менее, мысль об огнестрельном оружии меня все равно не грела. Это казалось неправильным, но это как стирать носки в купели для крещения. Но Чацкий, очевидно, был собой полностью доволен. «Вальтер, 9 миллиметров. Прекрасное оружие». Он опять покопался в портфеле и вытащил еще один пистолет. «Каждому свой», — сообщил он, и перекинул один ствол мне. Я инстинктивно подхватил. «Ну ты как, сумеешь нажать на курок?» Что бы там Чацкий себе не воображал, я знаю, с какого конца держать пистолет. Да я вырос в доме копа и каждый день работаю с копами. Просто эти штуки мне не нравятся. Они какие-то безличные, и им недостает подлинной элегантности. «Запросто. Хочешь, вот в телевизор постреляю?» «Подожди, еще найдем, в кого пострелять», — остановил меня Чацки. «Если ты уверен, что справишься». «А ты всерьез это задумал?» — уточнил я. «Дождемся, когда Вайс заселится в гостиницу, а потом пиф-паф? В фойе или за завтраком?» Чацки с грустью покачал головой, как будто только что потерпел неудачу, пытаясь научить ребенка завязывать ботинки. «Парень, мы же понятия не имеем, когда эта сволочь появится и что будет делать. В конце концов, он может заметить нас первым». «Значит, стреляем, как только его увидим?» «Просто будь начеку. В идеале мы его притащим в укромное местечко и все сделаем там». Он погладил портфель своим крюком. «Иван принес нам еще кое-что, на всякий случай». «Неужели мину или огнемет?» – поддел я. «Нет, всякие электронные штучки, суперсовременные, для слежки. Мы сможем его выследить, найти, прослушивать. Мы услышим, даже если он за целую милю от нас пукнет». Честно говоря, физиологические процессы в организме Вайса меня не слишком интересовали, да и вообще не люблю я всю эту бондиану. Похоже, прежде мне в жизни невероятно везло. До сих пор я замечательно обходился парочкой сияющих клинков. Никаких суперсовременных штучек, никаких хитрых замыслов, никаких кучкований в гостиничных номерах, подкрепленных огневой мощью. Просто радостная, беспечная кровавая бойня. Может, это и примитивно по сравнению с коварными высокотехнологичными приготовлениями. Зато хотя бы это честный и здоровый труд. И не надо сидеть в засаде, обливаясь тестостероном и полируя пули. Чацкий лишал труды моей жизни всякой радости. Но ведь это я сам попросил его о помощи, и теперь деваться некуда. Остается только скорчить максимально хорошую мину и довести начатое до конца. «Что ж, прекрасно», — улыбнулся я, с неискренностью, не способной даже самого меня ввести в заблуждение. «Когда начинаем?» Он хмыкнул и убрал оружие в портфель, а затем протянул портфель мне. «Начинаем, когда он здесь появится, а пока убери это в шкаф». Я забрал портфель и понес в шкаф для верхней одежды в коридоре. Но, собираясь только приоткрыть дверь, услышал где-то в отдалении тихий шелест крыльев и замер. «Что такое?» – беззвучно спросил я сам себя. «Чуть заметная конвульсия, чуть заостренное внимание, не больше». Тогда я полез в портфель, выудил оттуда пистолет, изготовился и снова потянулся к ручке дверцы. Открыл и в первый миг сумел лишь вытаращиться в неосвещенные глубины шкафа, дожидаясь, пока тьма раскроет надо мной свои крылья. То, что я увидел, было невозможно, нереально, как во сне. В шкафу был Рахелио, приятель Чацки с первого этажа гостиницы, который обещал предупредить нас, когда Вайс заселится. Теперь он, очевидно, ни о чем уже нас не предупредит, разве что посредством спиритического сеанса. Потому что, судя по его виду, потому насколько туго был затянут у него ремень на шее, как налились глаза и вывалился язык, Рахелио был окончательно и бесповоротно мертв. «Что там, парень?» — окликнул меня Чацки. «По-моему, Вайс уже заселился», — отозвался я. Чацки слез с кровати и приблизился к шкафу. С минуту рассматривал увиденное, затем пробормотал. «От бля!» Он протянул руку и пощупал пульс мертвеца. «По-моему, довольно бесполезное занятие. Но, надо полагать, того требовали правила». Разумеется, никакого пульса не было. И Чацки все время повторял. «От бля! Бля!» Совсем как моя сестра. Потом он прощупал по очереди все карманы Рахелио. «Так, универсальный ключ», — объяснил он, пряча ключ в себе. Потом вытащил из кармана всю обычную ерунду. Платок, расческу, деньги. Деньги аккуратно пересчитал и произнес. «Канадская двадцатка». «Будто чаевые от кого-то, да?» «Думаешь, от Вайса?» Он пожал плечами. «А ты много канадских убийц знаешь». Резонный вопрос. Учитывая, что хоккейный сезон НХЛ пару месяцев уже как закончился, я мог предположить только одну кандидатуру – Вайса. Чацкий выудил из пиджачного кармана Рахерио какой-то конверт. «Есть!» – обрадовался он и протянул конверт мне. «Мистер Вайс, номер 865. Наверное, купоны на бесплатный коктейль. Открой-ка». Я вскрыл конверт и вытащил два картонных прямоугольника. И точно, два бесплатных купона на коктейли в кабаре «Паризьян», знаменитый кабаре престижного отеля. «Как ты догадался?» «Я допустил ошибку, когда сказал Рахелио, что у Вайса день рождения. Он думал только о том, как бы представить в выгодном свете отель. Ну и чаевые получить, конечно». Чацкий помахал купюрой в 20 канадских долларов. «Вот я ложанулся, и он погиб. А мы с тобой в дерьме, по самые помидоры». «Выходит, Вайс знал, что мы здесь. А мы и понятия не имели, ни где он, ни что собирается делать. Да к тому же в шкафу у нас обнаружился ужасно неприятный труп». «Понятно», — сказал я, впервые радуясь возможности опереться на опыт моего спутника. Разумеется, если исходить из того, что у него действительно есть опыт обнаружения трупов в собственном шкафу. Впрочем, он, конечно, знал об этом всяко больше меня. «И что нам теперь делать?» Чацкий нахмурился. «Ну, в первую очередь, надо осмотреть номер. Вайс, наверное, уже свалил, но будет глупо не проверить». Он кивнул на конверт у меня в руке. «Нам известно, в каком он номере, а он может и не знать, что мы знаем. И если вдруг он все еще там, то нам придется, как ты выражаешься, прибегнуть к пип-паф». «А если его там нет?» – уточнил я. «Поскольку и сам догадывался, что Рахелио – это нам прощальный подарок, и Вайс уже рванул за горизонт». «Ну, если в номере его нет», – проговорил Чацкий. «Или даже если он там, и мы его уложим. В любом случае, парень, как ни жаль, но наш отпуск закончился». Он кивком показал на Рахелио. «Рано или поздно труп обнаружат, и тогда нам пиздец. Надо убираться». «А как же Вайс?» – спросил я. Чацкий покачал головой. «Ему тоже нужно съебывать. Он знает, что мы за ним охотимся. К тому же, когда тело Рахелио найдут, кто-нибудь обязательно вспомнит, что они разговаривали. Наверняка он уже свалил в голубые дали. Но номер все равно проверить нужно, просто на всякий случай. А потом делаем ноги». Я дико боялся, что у него имеется какой-нибудь страшно технологичный способ избавиться от тела Рахелио, ну, типа растворить в кислоте в ванной. Но к моему огромному облегчению Чацкий повел себя очень трезво и здраво. Хотя я почти ничего не успел повидать в Гаване, лишь гостиничный номер и донышко бокала мохито, сейчас явно настала бы пора возвращаться домой, отрабатывать план «Б». «Ладно», — сказал я, — «тогда идем?» Чацкий кивнул. «Ты молодец. Возьми пистолет». Я подцепил эту холодную громоздкую железку, засунул себе за пояс, а поверх натянул ужасный зеленый пиджак. Чацкий закрыл дверцы шкафа, и мы вышли в коридор. «Повесь-ка табличку «Не беспокоить», — сказал он. «Отличная идея. Оказывается, я не ошибся, у него есть опыт. Нам сейчас совсем ни к чему, чтобы в номер вошла горничная и вздумала протереть плечики для одежды». Я повесил табличку, и мы с Чацки двинулись по коридору в сторону лестницы. Так странно начинать охоту в ярко освещенном помещении. Ни луны, выглядывающей из-за моего плеча, ни жадных отблесков ножа. Вообще ничего. Лишь Чацкий шагает впереди, шаркая то живой ногой, то металлической. Это мы нашли пожарный выход и полезли по ступеням на 8-й этаж. Номер 865, как я и предполагал, располагался со стороны фасада. Вайсу было бы удобнее всего установить здесь камеру. Мы тихо постояли под дверью, пока Чацкий, повесив свой пистолет на крюк, свободной рукой нашарил в кармане универсальный ключ консьержа. Передал ключ мне, кивнул на дверь и прошептал: «На счет три». Я вставил ключ, повернул ручку и отскочил в сторону, а Чацкий ворвался в комнату, скинув руку с пистолетом. Я осторожно последовал за ним, тоже с пистолетом наготове. Он пинком распахнул двери в ванную, в шкаф, потом расслабился и спрятал пистолет за пояс. «Так вот оно что!» – пробормотал он, кивнув на столик у окна. На столике стояла огромная корзина с фруктами. Какая ирония, если вспомнить, что Вайс с ними обычно делает. Я подошел поближе. К счастью, в корзине не было ни кишок, ни отрезанных пальцев, только манго, папайя и все такое. А еще карточка с Рождеством, отель «Националь». Совершенно банальное пожелание, ничего особенного. Но этого оказалось достаточно, чтобы убить Рахилио. Мы просмотрели все ящики, заглянули под кровать. Не считая корзины с фруктами, в комнате было пусто, как у Декстера на полке с подписью «Душа». Вайс исчез. Насколько мне известно, я никогда не фланировал прогулочным шагом. Если уж совсем на чистоту, сильно сомневаюсь, что я хотя бы праздно бродил по улицам, а уж о фланировании не может быть и речи. Когда я куда-то направляюсь, у меня всегда есть четкая цель. И, боюсь показаться нескромным, чаще всего я склонен шагать широко и решительно. Но теперь, когда мы покинули пустой номер и вошли в лифт, Чацкий постарался мне внушить, насколько важно вести себя спокойно, беспечно, тем временем запихивая пистолет в портфель, насколько важно не спешить и не выказывать волнения. И ему это настолько хорошо удалось, что когда мы шагнули из лифта в холл гостиницы, я, кажется, и в самом деле начал прохаживаться. Чацкий уж точно прогуливался, как бы без дела. Однако совершенно неестественно. Ему-то приходилось справляться на одной искусственной ноге. Так или иначе, мы фланировали по холлу, улыбаясь каждому встречному. Профланировали наружу, вниз по ступеням, мимо привратника в адмиральской форме. Затем профланировали вслед за ним к обочине, где он кликнул для нас первые такси из вереницы ожидающих машин. На тот же неторопливый прогулочный манер мы продолжили вести себя и в такси. Чацкий попросил водителя отвезти нас в крепость Эль-Морро. Я удивленно вскинул брови, но он только покачал головой, предоставив мне разгадывать его намерения самостоятельно. Мы направлялись в одно из самых туристических мест в Гаване, битком набитое фотоаппаратами и насквозь пропитанное запахом солнцезащитного крема. Впрочем, я попытался думать, как Чацкий, то есть на время возомнил себя шпионом, и довольно быстро догадался, в чем дело. Именно в том, что место очень популярное среди туристов, потому-то Чацкий назвал его водителю. Если случится худшее, а надо признать, именно к тому и шло, тогда наш след оборвется в толпе, и выследить нас дальше станет чуточку сложнее. Я откинулся на сиденье такси и стал наслаждаться прекрасным, залитыми лунным светом видами. Где-то в другом месте этот же самый успокоительный свет от радостно смеющейся бледной луны лился и на Вайса, быть может, тоже нашептывал ему те же самые ужасные и чудесные мысли, коварные и веселые затеи на этот вечер. Никогда еще бледная луна не вызывала столь высоких приливов на пляже Декстера. Она хихикала, фыркала, подсмеивалась надо мной и наэлектризовывая все мое существо. Я с трудом сдерживался, чтобы не сорваться во тьму и не исполосовать все теплокровное в зоне доступа. Скорее всего, причина в разочаровании, ведь Вайс опять ушел. Но ощущение было чрезвычайно сильное, и по дороге к Эль-Морро я искусал себе все губы. Водитель высадил нас у входа в крепость, в водоворот туристов, ожидающих вечернего представления, и уличных торговцев с тележками. В машину вместо нас тут же уселась чета пенсионеров в шортах и гавайских рубашках. А Чацкий подошел к торговцу и купил две зеленые банки прохладного пива. «Держи, парень». Он протянул одну банку мне. «Давай-ка здесь пока побродим». Сначала фланировали, а теперь еще и бродить. И все в один день. Просто голова кругом. Но я бродил, потягивал пиво из банки и вслед за Чацки гулял в самой гуще толпы. Один раз мы остановились у сувенирного киоска, и Чацки купил пару футболок с изображением маяка на груди и надписью «Куба» большими буквами. Потом побрели дальше, туда, где дорожка заканчивалась. И здесь он как бы невзначай окинул взглядом окрестности, кинул свою банку в мусорку и объявил. «Хорошо, можно здесь, давай сюда». И прогулочным шагом неторопливо двинулся в какой-то проулочек между древними зданиями форта. «Ну а теперь-то что?» – произнес я. Чацкий пожал плечами. «Переоденемся, потом в аэропорт. Вылетаем первым рейсом, все равно куда. И возвращаемся домой». «А вот еще», – добавил он. Покопался в портфеле, выудил два паспорта и протянул один из них мне. «Дерек Миллер. Годится?» «Конечно, почему и нет. Прекрасное имя». «Да-да», – подтвердил он. «Уж лучше, чем Декстер». «Или Кайл», – поддакнул я. «Какой такой Кайл?» Он помахал собственным новым паспортом. «Я Кэлвин. Кэлвин Бринкер. Но ты можешь звать меня просто Кэл». Чацкий принялся перекладывать всякую всячину из куртки в карманы брюк. «Пиджаки нам тоже надо потерять. Хотя полностью переодеваться некогда. Немного хотя бы внешность поменяем. Вот, надень». Он протянул мне одну из купленных футболок и кепку. Я выпростался из своей жуткой зеленой куртки, почти с благодарностью, если честно. Стащил себе старую рубашку и быстро переоделся в новехенький наряд. Чацкий сделал то же самое. Мы вышли из проулочка и запихнули миссионерские тряпки в мусорный бак. В самом дальнем конце площади мы сели в первое попавшееся такси, и Чацкий сказал водителю ехать в аэропорт. Мы уехали прочь. Поездка в аэропорт почти ничем не отличалась от поездки в город. Встречные машины попадались редко, лишь такси да пара военных автомобилей. Дорога, сплошь из рытвин и колдобин, напоминала полосу препятствий. Ночью в кромешной тьме ехать было не так-то просто, и пару раз нас ощутимо тряхнуло. Но в конце концов мы все же добрались без сколько-нибудь угрожающих жизни ранений. На этот раз такси привезло нас к новехонькому красивому терминалу, а не к тому сооружению в стиле ГУЛАГа, куда мы прилетали. Чацкий тут же пошел изучать табло вылетов. «Канкун есть. Вылет через 35 минут». «А куда ты денешь портфель Джеймса Бонда?» – поинтересовался я, ожидая некоторых затруднений на пограничном контроле, поскольку портфель был набит оружием, гранатами и кто знает чем еще. «Не волнуйся», – отозвался он. Он прошел багажный отдел, опустил несколько монеток в прорезь и запихнул портфель в камеру хранения. «Вот и все, готово». Захлопнул дверцу, вытащил ключ и повел нас к билетной стойке авиакомпании «Аэромексико», по пути на секунду остановившись, чтобы выбросить ключ в мусорку. Народу у стойки почти не было, и очень скоро мы уже покупали билеты в Канкун. К сожалению, места остались только в первом классе. Впрочем, раз уж мы бежали от коммунистических репрессий, дополнительный расход, на мой взгляд, был оправдан и даже в некотором поэтическом смысле уместен. Милая девушка сообщила, что посадка началась, и нам следует поспешить, что мы и сделали, задержавшись лишь за тем, чтобы предъявить паспорта на контроле и заплатить выездную пошлину. Я, честно говоря, ожидал, что с паспортами будут проблемы. А раз никаких трудностей не возникло, можно и выездную пошлину заплатить, сколь бы абсурдной она мне ни казалась. На борт мы поднялись последние, и стюардесса вряд ли стала бы нам улыбаться столь приятно, если бы мы летели эконом-классом. А так мы даже получили по бокалу шампанского в качестве благодарности за опоздание. Когда за нами задраили люк, я впервые поверил, что мы в самом деле выберемся. Самолет наконец поднялся в воздух, убрал шасси и взял курс на Мексику. В Канкуне я бы с радостью выпил и еще, но, к сожалению, полет вскоре закончился, и стюардесса больше ничего не налила. Надо думать, мой статус пассажира первого класса выветрился где-то на полпути, успев заработать для меня лишь вежливую улыбку на выходе из самолета. В аэровокзале Чацкий пошел за билетами домой, а я сидел в сверкающем ресторане и ел мексиканские лепешки, энчилады. То, чем кормят в аэропортах всего мира, едва ли съедобно, Но лепешки были не настолько гнусными, чтобы потребовать деньги назад. Хоть и с трудом, я сумел доживать к тому времени, когда Чацкий вернулся с беретами. Канкун – Хьюстон, Хьюстон – Майами. Прилетим примерно в 7 утра. Почти всю ночь мы провели в пластиковых креслах, а по прилете даже не припомню, когда еще родной город выглядел так приветливо. Господи, я был дома. Это теплое, совершенно особое чувство согревало меня всю дорогу, пока мы пробивались сквозь безумную толпу и ехали на автобусе к долговременной парковке машин. По просьбе Часки я высадил его в больнице для воссоединения с Деборой. Он выбрался из машины, чуть замешкался, потом снова просунул голову внутрь. «Мне жаль, что ничего не вышло, парень». «Да», — ответил я, — «мне тоже». «Ты мне обязательно скажи, если я могу тебе еще чем-то помочь. Ну, знаешь, если ты его вдруг найдешь, а сам сдрейфишь, я обязательно помогу». «Ну, уж на этот счет я вряд ли сдрейфлю». Но с его стороны было очень мило изъявить готовность нажать на курок за меня. Оставалось только поблагодарить. Он кивнул и добавил: «Я серьезно, если что». Захлопнул дверцу машины и похромал к больнице. А я поехал домой, против основного потока транспорта, и добрался довольно быстро, однако все равно опоздал, Риты с детьми уже не было. Так что я утешился душем, свежей сменой одежды, а потом чашкой кофе с тостом, и снова выехал в город, на работу. Основные пробки уже немного рассосались, но поток, как всегда, был достаточно плотным. Машины на шоссе дергались, а у меня было время подумать. Впрочем, то, до чего я додумался, мне не понравилось. Вайс по-прежнему на свободе, и я почти не сомневался, что последние события заставят его обратить свое внимание на кого-то другого. Он найдет способ заставить меня пожалеть, что я жив. А мне ничего не оставалось сделать, только ждать. Ждать. Либо пока он что-нибудь не предпримет, либо пока меня не осенит какая-нибудь гениальная мысль. Движение встало. Мимо по обочине промчался какой-то автомобиль. Водитель посигналил, и остальные машины отозвались своими клаксонами. Но меня не осенило. Я просто-напросто застрял в пробке по дороге на работу и ждал каких-то ужасов. Надо полагать, это точное описание обычного человеческого состояния, хотя я всегда считал, что сам к подобному невосприимчив, ведь, строго говоря, я бесчеловечен. Машины тронулись. Я медленно проехал мимо грузовика со спущенным колесом, который откатили на обочину. Капот грузовика был поднят. 7 или 8 парней в перепачканной одежде сидели в кузове. Они тоже чего-то ждали. Но им было явно не так плохо, как мне. Наверное, за ними не охотится чокнутый художник-убийца. В конце концов, я добрался до работы и мог бы испытать горькое разочарование, если бы надеялся на теплый и жизнерадостный прием со стороны коллег. «Ты где был?» – вопросил Винс Мацуока строгим тоном, будто обвиняя меня в смертном грехе. «Спасибо, все хорошо», – откликнулся я. «Тоже очень рад тебя видеть». «У нас тут все с ума сходят», – сообщил Винс, словно ничего не слышал. «Мало того, что мигранты достали, так вчера какой-то отморозок кокнул свою женушку с любовником». «Сочувствую». «Молотком. И, кстати, это вовсе не смешно. И нам бы твоя помощь тут не помешала». «Приятно слышать», – отозвался я. И он окинул меня взглядом, полным отвращения. И дальше тоже не было ничего хорошего. К вечеру я оказался на месте преступления, на том самом, где мужик с молотком устроил себе маленький праздник. Винс был прав, зрелище было то еще. Брызги уже засохшей крови запятнали 2,5 стены, диван и большой участок некогда бежевого ковра. По словам копов, преступник арестован, признал свою вину и утверждал, что якобы не понимает, что на него нашло. Мало утешения, конечно, но приятно видеть, что хоть иногда справедливость торжествует. Работа на некоторое время отвлекла меня от мыслей про Вайса. Хорошо, когда есть чем заняться. Но все равно дурные предчувствия не развеялись. Вайсу, вероятно, тоже было чем заняться. Но я не терял времени даром, как и Вайс. С помощью Чацки я выяснил, что он улетел в Торонто. Покинул Гавану практически в то самое время, когда мы приехали в аэропорт. Но что он с тех пор делал, нельзя было разузнать никакими средствами компьютерного вынюхивания. Тонкий голосок в моей голове с надеждой попискивал, что, может быть, враг сдался и теперь останется дома. Но этому голоску возражали громкие раскаты хохота в исполнении большинства других моих внутренних голосов. Я проделывал все то немногое и несложное, что смог придумать. Задал поиск в интернете по некоторым словам и ухитрился, хотя, строго говоря, мне не полагалось иметь доступ к таким вещам, отследить какую-то минимальную активность по его кредитной карте. Это привело меня к банку Вайса. Я даже испытал некоторое негодование. Неужели те, кто сохраняет наши неприкосновенные сбережения, не способны проявить хоть чуть-чуть больше осторожности? Вайс снял несколько тысяч долларов наличными, и все. Никаких других операций в последующие несколько дней. Я понимал, что эти наличные каким-то образом трансформируются в неприятности для меня. Однако способа преобразить свою уверенность в конкретную угрозу не видел. В отчаянии я еще раз зашел на его страничку на YouTube и к ужасу своему обнаружил, что все заставки нового Майами, равно как и столбик маленьких превьюшек, исчезли. Теперь на тускло-сером фоне расположилась довольно безобразная фотография, обнаженное мужское тело с частично отрезанными гениталиями. Внизу шла надпись «Шварцкоглер. Это только начало. Скоро следующий шаг». Беседа, начинающаяся словами «Шварцкоглер. Это только начало», вряд ли приведет к вразумительному результату. Но имя показалось мне смутно знакомым, и я с должной тщательностью провел поиск в Google. Как выяснилось, речь шла о Рудольфе Шварцкоглере, австрийце, который мнил себя художником и в творческом рвении срезал кусочки плоти со своего пениса, шаг за шагом фотографируя процесс. Это действие имело бешеный успех, и он продолжал свою карьеру до тех пор, пока от собственного же шедевра не скончался. Кстати, я вдруг вспомнил, что именно этого персонажа высоко чтили в том парижском художественном кружке, что представил нам ногу Дженнифер. Я мало понимаю в искусстве, но весьма привязан к собственным членам и органам. Даже Вайс до сих пор не желал расстаться со своими, несмотря на все мои старания. Но я уже догадался, что данное направление обладает для него вполне определенной эстетической привлекательностью, особенно если продвинуться еще на шаг вперед, как он обещал. Но в самом деле, к чему превращать в художественное произведение свое собственное тело, когда то же самое можно проделать с чужим, не причинив себе ни капли боли? И карьера, кстати, будет продолжаться много дольше. Я даже аплодировал великолепному здравому смыслу своего противника и предчувствовал, что следующий шаг в его художественной карьере увижу очень скоро. В течение следующей недели я еще несколько раз заглядывал на YouTube, но на странице Вайса ничего не менялось. А на работе у меня было столько дел, что вскоре все случившееся стало казаться далеким неприятным воспоминанием. Дома было не лучше. Копы по-прежнему охраняли вход, когда дети возвращались из школы. И хотя большинство охранников были довольно милы, их присутствие все равно способствовало напряженности. Рита сделалась отрешенной и рассеянной, как будто постоянно ожидала важного звонка из-за границы, и это отрицательно влияло на нее, великолепную в обычное время готовку. Мы дважды за одну неделю ели разогретые остатки вчерашнего ужина. Неслыханное дело в нашем небольшом семействе. Эстер как будто почувствовала странность происходящего, и впервые с тех пор, как я ее узнал, относительно притихла. Они с братом постоянно сидели перед телевизором и пересматривали любимые диски, отделываясь от нас односложными замечаниями. Один только Коди, как ни странно, выказывал некоторое оживление. Он с нетерпением ждал следующего собрания юных скаутов, несмотря на то, что для этого нужно было наряжаться в ненавистные ему форменные шорты. Когда я спросил, с чего вдруг такое рвение, он признался, что надеется на смерть нового вожатого и, может быть, на этот раз увидит что-нибудь поближе. Выходные не принесли никакого облегчения. Затем, почти как всегда, наступило утро понедельника. И хотя я притащил на службу огроменную коробку с пончиками, этот понедельник не порадовал меня ничем, кроме новой работы. Из-за случайной перестрелки в городе мне пришлось провести на жаре несколько бессмысленных часов. Погиб 16-летний юнец. Судя по первому взгляду на брызги крови, его явно расстреляли из двигающейся машины. Но явного суждения для полицейского расследования недостаточно, вот мне и пришлось потеть на солнце. Притом, то, что я делал ради заполнения бланков, было опасно похоже на физический труд. К тому времени, когда я вернулся в участок, я растерял вместе с потом практически всю свою наносную человеческую оболочку и не хотел от жизни почти ничего, только принять душ, переодеться в сухое и чистое, а потом, может быть, зарезать кого-то, полностью этого заслуживающего, конечно. Естественно, мои медлительно пыхтящие мысли обратились к Вайсу, и поскольку делать было больше нечего, лишь наслаждаться запахом своего собственного пота, я снова полез на его страницу. И внизу страницы меня ожидала совершенно новая иконка-превьюшка под названием «Декстер Рама». Выбора у меня, собственно, не было. Я кликнул по картинке. Какое-то размытое пятно, затем звук горнов, что сменился неким благородным музыкальным отрывком, напоминающим о школьном выпускном вечере. Пошли кадры. Трупы нового Майами вперемешку со съемками, увидевшей их толпы, и комментарии Вайса. На протяжении тысяч лет, выводил он, с нами приключались страшные вещи. Трупы с пластиковыми масками на лицах. Люди задавали себе один и тот же вопрос: зачем я здесь? И ответ всегда был один: не знаю. В общем, смонтировано было так себе, куда хуже, чем в ранних опусах, но я постарался воздержаться от критики. В конце концов, у самого Вайса таланты в другой области, а двух хороших видеоредакторов он уже лишился. «Тогда человек обратился к искусству», — с наигранной торжественностью объявил Вайс. И на экране появилось изображение статуи без рук и ног. И именно искусство подарило ему лучший ответ. Бегун находит тела на пляже Саут-Бич. Однако традиционное искусство ставит нам пределы. Ведь традиционные средства, такие как масло и камень, воздвигают границы между самим художественным событием и нашим восприятием. А для нас, художников, искусство есть крушение преград. Кадры падения Берлинской стены под восторженный рев толпы. Такие художники, как Крис Берден и Давид Небреда, начинают экспериментировать, превращать в искусство самих себя. Один барьер долой, но этого недостаточно, ведь для обычного среднего зрителя еще одно обалдевшее лицо из толпы. Нет разницы между куском глины и безумным художником. Барьер по-прежнему на месте, так не годится. На экране возникло лицо Вайса. Камеру слегка шатало, как будто он направлял ее на себя, а сам продолжал говорить. Нам нужно создать близость. Нужно сделать зрителей неотъемлемой частью процесса, чтобы эта грань исчезла. Нам нужны другие ответы на главные вопросы. Такие вопросы, как «что есть правда?», «где предел человеческих страданий?» и «самое главное?». Тут на экране появился тот ужасный закольцованный кусок видео. Декстер дебоширит с Данчевичем в белой кафельной ванной. Как поведет себя Декстер, если из художника превратится в часть художественного произведения? Опять раздался вопль, приглушенный, но до боли знакомый. Хотя кричал не Вайс, я уже когда-то это слышал, только не мог вспомнить где. А Вайс уже снова был на экране, с полуулыбкой поглядывая себе через плечо. «По крайней мере, этот вопрос нам под силу, верно?» – произнес он. А затем приподнял камеру, отвернул ее от себя и направил на какую-то дергающуюся груду на заднем плане. Изображение сфокусировалось, и я догадался, почему вопль показался мне знакомым. Это кричала Рита. Она лежала на боку со связанными за спиной руками и ногами и лихорадочно ерзала. Потом опять приглушенно заорала уже от ярости. Вайс рассмеялся. «Зрители стали искусством», — сообщил он. «А ты станешь моим шедевром, Декстер». И он улыбнулся совершенно естественно, не натянуто. «Это будет совершенная декстраваганза». Экран погас. Рита у него. Я понимал, что должен сорваться с места, схватить ружье, расстрелять высокую сосну под вопли боевого клича. Но меня затопило какое-то необъяснимое спокойствие. Я немного посидел на месте, раздумывая, как же он ее схватил и что он с ней сделает. И только через несколько минут осознал, что так или иначе что-то нужно предпринять. А осознав это, лишь вздохнул при попытке встать со стула и выйти за дверь. Но до конца вдохнуть я не успел. Не успел даже упереться хоть одной ногой в пол. Из-за спины раздался чей-то голос. «Это твоя жена, да?» — спросил детектив Коултер. После того, как сумел отлепиться от потолка, я обернулся и посмотрел на него. Он стоял у входа в нескольких шагах от меня, но достаточно близко, чтобы все услышать и увидеть. Расспросов избежать было нельзя. «Да», — ответил я, — «это Рита». Он кивнул. «И на тебя похоже. Я про тот сюжет. С телом в ванной». «Ну, это... Нет, это вряд ли», — промямлил я. Но Коултер кивнул. «Это точно ты». Поскольку мне нечего было возразить и не хотелось снова мямлить, я лишь отрицательно покачал головой, и он спросил. «Вы что, ты сидишь? Он же схватил твою жену». «Да, я как раз собирался уходить». Коултер свесил голову на бок. «Он что, на тебя зуб затаил?» «Похоже на то», — пробормотал я. «И почему? Как по-твоему?» «Я же говорил, я наболел его любовнику», — произнес я, нисколечки неубедительно даже на мой собственный слух. «А, ну да, точно, точно», — кивнул Коултер. «А потом он пропал, и ты по-прежнему не знаешь, куда он делся». «Не знаю». «Не знаешь», — повторил он, склонив голову на бок. «Потому что в ванной был не он. И над ним с пилой стоял не ты». «Ну, конечно». «А этому типу, должно быть, показалось, что ты. И он схватил твою жену. Вы как бы поменялись, да?» «Детектив, я правда не знаю, где его бойфренд», — произнес я. «Что было правдой, учитывая приливы, течения и повадки морских падальщиков». «Ха!» Коултер нацепил на лицо выражение, надо полагать, задумчивости. «Значит, он чего-то придумал, да? Сделать из своей жены какое-то искусство, да? Потому что...» «Потому что он чокнутый», — с надеждой подсказал я. «Что тоже было правдой. Но этого мало, чтобы произвести на детектива должное впечатление». «И нет, не произвело». «Угу», — с некоторым сомнением протянул он. «Он чокнутый. Как будто так, да». Коултер покивал, словно пытаясь убедить самого себя. «Ну ладно, получается, какой-то чокнутый урод схватил твою жену. А дальше-то что?» Он изогнул бровь и внимательно посмотрел на меня, будто и вправду рассчитывал на обстоятельный ответ. «Не знаю. Наверное, я должен сообщить кому-то». «Сообщить кому-то?» Он снова покивал. «Типа в полицию, да? Потому что в прошлый раз, когда ты этого не сделал, я тебя строго отчитал». «Считается, что умным быть хорошо. Но я должен признаться, что Коултер нравился мне гораздо больше, когда я считал его безобидным придурком. Теперь, осознав свою ошибку, я метался меж позывом очень внимательно следить за тем, что говорю, и не менее мощным порывом разбить свой стул о его голову. но хорошие стулья не дешевы, так что осторожность пересилила. «Детектив», — начал я, — «у него моя жена. Может, вы никогда не были женаты?» «Дважды», — возразил он, — «и мне не понравилось». «Ну, а мне нравится. Я хотел бы получить ее назад, целую и невредимую». Колтер долго-долго разглядывал меня. «Кто это такой? Ты ведь знаешь, да?» «Брэндон Вайс», — ответил я, гадая, к чему он клонит. «Это просто имя. Но кто он такой, блядь?» Я покачал головой, не до конца понимая, что Колтер имеет в виду, и еще меньше понимая, сколько стоит ему рассказывать. «Но ведь именно он раскладывал все те украшенные трупы, из-за которых губернатор так взъелся». «Почти наверняка», — ответил я. Он кивнул и посмотрел на свою руку. И тут я заметил, что бутылки с лимонадом сегодня у него нет. Запасы, что ли, исчерпались? «Хорошо бы нам его прижучить», — промолвил он. «Да уж, неплохо», — согласился я. «Всем будет приятно. И для карьеры хорошо». «Пожалуй», — кивнул я. А сам подумал, что, наверное, напрасно все же пожалел стул. Колтер хлопнул в ладоши. «Ну и ладно, пошли возьмем его». «Отличная идея, и с какой решительностью поданная!» Вот только я заметил кое-какую проблемку. «Куда пошли? Куда он спрятал Риту?» Колтер моргнул. «Хм, он же тебе сказал». «Не думаю». «Да ладно, ты что, телек не смотришь?» — вопросил Колтер таким тоном, как будто обвинял меня в растлении хомячков. «Почти что нет», — признался я. «Дети выросли из утренних мультиков и...» «Уже 3 недели как рекламу крутят. Экстраваганза». «Экстра... что?» «Экстраваганза. В выставочном центре. 200 с лишним самых современных художников со всей Северной Америки и Карибского бассейна под одной крышей». Я почувствовал, как губы мои двигаются, тщетно пытаясь выговорить какие-то слова, но не произнес ни звука. Сморгнул, попробовал еще раз. Однако Колтор перебил меня, кивнув на дверь. «Пошли, быстрее, возьмем его». Он сделал шаг назад и добавил. «А потом мы поговорим о том, кто там в ванной был, такой похожий на тебя». На сей раз мне удалось упереться обеими ногами в пол. Я был готов уже подскочить с места, но не успел. У меня зазвонил мобильник, и я машинально ответил. «Алло?» «Мистер Морган?» — спросил усталый женский голос. «Да». «Это Меган из продленки. Вы помните, что у нас ваш Коди и Эстер?» «А, да», — произнес я. А в главном зале моего мозга опять завыла тревожная сирена. «Ну, уже 7:05, и мне пора. У меня бухгалтерские курсы. Ну, как бы в 7:00. «Да, Меган. А чем я вам могу помочь?» «Ну, я же говорю вам, мне пора». «Ну, хорошо», — ответил я, жалея только, что нельзя проникнуть в телефон и отправить ее домой. «А ваши дети?» — удивилась она. «Ведь ваша жена за ними так и не приехала, они все еще со мной. А мне нельзя уходить, пока детей не забрали». «Хорошее, кстати, правило. Значит, у Коди с Эстер все в порядке, Вайс их не сцапал». «Да-да, я их заберу. Я приеду через 20 минут». Я закрыл телефон и обнаружил, что Коултер выжидательно на меня смотрит. «Дети», — пояснил я. «Рита их не забрала, придется, значит, мне». «Прямо сейчас», — уточнил он. «Ну да». «Значит, ты за ними поедешь». «Верно». «Ага», — хмыкнул он. «А жену по-прежнему спасать хочешь?» «Ну, наверное, так будет правильно», — подтвердил я. «Стал быть, ты детей заберешь, а потом вернешься с женой. И не попытаешься сбежать за границу, да? Ничего ж такого». «Детектив», — заявил я. «Я хочу вернуть свою жену». Колтер смерил меня долгим взглядом, потом кивнул. «Я в выставочный центр», — предупредил он, повернулся и ушел прочь. Группа продленного дня, в которую Коди и Эстер ходили каждый день после школы, располагалась буквально в нескольких минутах от нашего дома, но совершенно на другом конце города от моей работы, так что добирался я туда немного дольше, чем обещанные 20 минут. Движение было очень плотное. Мне повезло, что я вообще туда доехал. Но этого времени мне вполне хватило на мысли о Рите. Я только начал привыкать к жене. Мне нравилось, что она каждый вечер готовит еду. И уж, конечно, я не справился бы в одиночку с двумя детьми, не лишившись свободы развивать свои собственные таланты в избранной сфере. Так что я надеялся, что Коултер заручился надежной поддержкой коллег, что Вайса скрутят, а Риту освободят, может, даже завернут в плед и напоят кофе, как в телевизоре показывают. Отсюда следовал очень интересный вопрос, который занимал и неподдельно тревожил меня весь остаток во всем прочем приятного пути сквозь убийственные пробки. Допустим, Вайса надежно скрутят. И что будет, когда они начнут задавать ему вопросы? Ну, всякие там «зачем вы это сделали?», а главное, «почему именно с Декстером?». И что, если дурной вкус заставит его отвечать правду? До сих пор он демонстрировал возмутительную готовность рассказывать обо мне, кому попало. А я, хоть человек не слишком-то стеснительный, все же предпочел бы сохранить свои подлинные достижения в тайне от общественности. А если Коултер сложит то, что сболтнет Вайс, с тем, что он уже и так заподозрил по видеоролику, в Декстервилле может случиться страшное. Так что лучше бы мне схлестнуться с Вайсом самолично, уладить все по-хорошему один на один, одновременно подкормив своего пассажира. Но выбирать-то не приходилось. В конце концов, я законопослушный гражданин. Да нет, правда. Строго говоря, ведь так оно и есть. Ну, как бы ты не виновен, пока не осужден. Правильно? И вот сейчас, похоже, суд все ближе и ближе. И Декстер вот-вот зазвездит в оранжевой робе, ножных кандалах. Такая перспектива меня нисколечки не радовала. Оранжевый совсем не мой цвет. И, разумеется, обвинение в убийстве станет значительным препятствием на моем пути к неподдельному счастью. Я не испытываю иллюзий относительно нашей системы правосудия. Я каждый день с ней сталкиваюсь по работе и вполне допускаю, что способен ее обхитрить, если только меня не поймают с поличным или не снимут на видео. Прямо на глазах у толпы американских сенаторов и монахинь. Самое неподкрепленное обвинение приведет к столь тщательным разбирательствам, что это положит конец всем моим частным играм. Вспомните, как обычно бывает. Одно пятно на репутации и от подозрений вовек не отмыться. Что же делать? И вариантов было очень мало. Либо позволить Вайсу заговорить, что выльется в неприятности для меня, либо не дать ему заговорить. В каковом случае результат будет ровно такой же. И ничего тут не придумаешь. Похоже, я вляпался. В итоге в группу продленного дня в парке заявился весьма задумчивый Декстер. Милая добрая Меган по-прежнему дожидалась меня. Она держала Коди и Эстер за руки и маялась от нетерпения, желая поскорее избавиться от подопечных и ринуться в восхитительный мир бухучета. Все трое мне явно обрадовались, каждый по-своему. Это было настолько приятно, что я позабыл про Вайса на целых 3 или 4 секунды. «Мистер Морган!» — воскликнула Меган. «Мне правда нужно убегать?» А я так удивился, впервые услышав от нее 2 предложения подряд без вопросительных интонаций, что только кивнул и взял ладошки Коди и Эстер. Меган прыснула прочь, запрыгнула в свой небольшой потрепанный «Шевроле» и унеслась в вечерние пробки. «Где мама?» – вопросила Эстер. «Наверняка существует какой-то аккуратный и очень человечный способ сообщать детям о том, что их мама в лапах смертельно опасного чудовища. Но я такого не знаю, поэтому просто ответил. Ее поймал плохой дядя? Тот, что в вашу машину врезался?» «Это в которого я карандаш воткнул?» – уточнил Конди. «Именно. А я ему между ног врезала», — напомнила Эстер. «Надо было бить сильнее», — отозвался я. «Ваша мама у него». «Мы ее спасем?» «Мы будем помогать», — сказал я. Там сейчас полиция. И детишки посмотрели на меня, как на идиота. «Полиция? Ты вызвал полицию?» «Мне нужно было вас забрать», — возразил я, внезапно поймав себя на том, что пытаюсь оправдаться. «Значит, ты его отпустишь, и он всего лишь в тюрьму сядет?» — возмутилась девочка. «Ну, что было делать?» Я вдруг почувствовал себя как в суде, в заведомо проигрышном положении. Один из копов все узнал. Мне пришлось ехать сначала за вами. Дети обменялись многозначительными взглядами, потом Коди отвернулся. «Но сейчас ты нас возьмешь с собой?» — спросила Эстер. Запнулся я. «Нет, это было просто нечестно. Сначала Коултер, теперь еще и Эстер. Они превращают сладкоголосого демагога Декстера в запинающегося дебила. И все в один день. Конечно, я не мог их взять с собой на поединок с Вайсом. Его перформанс предназначен только для меня. Он даже всеми силами постарается не начинать, пока я там не появлюсь. Вдруг Коултер с ним не справится. Нет, это слишком опасно». И Эстер как будто подслушала мои мысли. «Мы же однажды его победили». «Ну, тогда он от вас не ожидал такого», — объяснил я, — «теперь он будет наготове». «У нас теперь есть не только карандаш», — заявила Эстер с естественной свирепостью, согревающей мне сердце. «Но нет, все равно и речи быть не может». «Слишком опасно», — уперся я. Коди пробормотал одно слово. «Обещал». А его сестрица картинно закатила глаза и столь же театрально фыркнула. «Ты все время говоришь, нам ничего нельзя», — воскликнула она, — «пока ты не научишь. А мы готовы. Вот и учи нас. Мы ведь ничего не делаем. А теперь такой хороший случай, можно научиться настоящему делу, а ты заладил слишком опасно, слишком опасно». «Ну да, слишком опасно», — подтвердил я. «А что нам делать, пока ты в опасности? А вдруг ты маму не спасешь, и вы с ней оба не вернетесь?» Я уставился на нее, потом на Конди. Девочка сердито хмурилась, ее нижняя губа дрожала. Мальчик окаменел лицом, а я опять сумел лишь пару раз беззвучно шевельнуть губами. В общем, так и получилось, что в итоге я поехал в выставочный центр, слегка нарушая скоростной режим, с двумя детишками на заднем сиденье. Машин у центра было полно, не припаркуешься. Очевидно, большинство горожан смотрели телевизор и знали о происходящей здесь экстравагансе. В сложившихся обстоятельствах довольно глупо терять время в поисках подходящего парковочного местечка, и я решил съехать на обочину, по примеру полицейских. А потом как раз заметил машину из полицейского гаража, явно ту, на которой приехал сюда Коултер. Подрулил прямо к ней, выложил свой служебный пропуск на торпеду и повернулся к Коди и Эстер. «Только от меня ни на шаг. И ничего не делайте без спроса». «А в самом крайнем случае», — вставила Эстер. Я припомнил, как они доселе действовали в крайних случаях. Вообще-то неплохо. К тому же сейчас уже все почти наверняка закончилось. «Ладно», — согласился я, распахивая дверцы. «В самом крайнем случае можно. Идем». Но они не шелохнулись. «Что такое?» — удивился я. «Нож», — тихонько прошептал Конди. «Он хочет ножек», — перевела Эстер. «Никаких ножиков», — твердо ответил я. «Ну а вдруг будет крайний случай?» — упрямила сестра. «Говоришь, что в крайнем случае можно, а сам ничего не разрешаешь». «Нельзя с ножом разгуливать в общественных местах». «Нельзя быть совсем без защиты», — уперлась Эстер. Я тяжко вздохнул. «В общем-то, Рита, скорее всего, вне опасности, пока меня рядом нет. Но таким манером Вайс от старости помрет, пока я его разыщу. В общем, я открыл бардачок в машине, достал крестовую отвертку и вручил ее Конди. В конце концов, наша жизнь – сплошные компромиссы. Вот, держи, лучше ничего нет». Конди перевел взгляд с отвертки на меня. «Это лучше, чем карандаш», – добавил я. Он покосился на сестру, потом кивнул. «Хорошо». Я снова распахнул дверцу машины. «Теперь идем». На этот раз они последовали за мной, и мы прошли по дорожке к центральному входу выставочного центра. Но в дверях Эстер вдруг застыла. «Что такое?» — не понял я. «Я хочу писать». «Эстер, мы торопимся». «Ну, мне правда очень нужно», — пискнула она. «Пять минут можешь потерпеть?» «Нет». Она энергично затрясла головой. «Я сейчас хочу». Я сделал глубокий вдох. Вот интересно, как же Бэтмен со своей Робин справлялся в таких ситуациях? «Ну ладно», — разрешил я, — «только быстро». Туалет отыскался в дальнем конце фойе, и Эстер двинулась внутрь. Мы с Коди стояли снаружи и ждали. Мальчик примеривался к отвертке и таки нашел удобное положение острием вперед. Вопросительно посмотрел на меня, я кивнул. Оттуда и Эстер вышла. «Ну, идемте», — позвала она, — «скорее». И первая рванула в центральный зал. Грузный человек в массивных очках потребовал с каждого из нас по $15 за вход. Пришлось показать ему полицейское удостоверение. «О, дети!» – возмутился он. Коди попытался было замахнуться на него отверткой, но я его отдернул и пояснил служащему. «Это свидетели». Охранник, кажется, хотел со мной поспорить, однако потом заметил, как Коди ухватил свое оружие и лишь покачал головой. «Вы знаете, куда пошли другие полицейские?» – спросил у него я. Но он все качал головой. «Я видел только одного. Ходят тут всякие, за вход не платят». Охранник оскорбительно ухмыльнулся и взмахом руки пригласил нас внутрь. «Приятного просмотра!» И мы прошли в зал. Здесь действительно имелось несколько стендов с экспонатами, которые можно было опознать как предметы искусства. Статуи, картины и тому подобное. Но, если честно, их создатели как будто чересчур перестарались в стремлении достичь новых граней человеческого восприятия. На одном из самых первых стендов мы увидели буквально груду листьев и веток, а рядом выцветшую банку из-под пива. Дальше висели два ряда телеэкранов. В одном ряду показывали толстяка на унитазе, а в другом, как самолет врезается в дом. Однако нигде не было видно ни Вайса, ни Риты, ни Коултера. Мы дошли до самой дальней стены зала, развернулись, пошли обратно, заглядывая в проходы. Здесь наличествовали интересные и открывающие новые горизонты экспозиции, но Риты среди них не было. Я согласился с мнением Коултера, что Вайс будет здесь. Но если детектив ошибся, и если Вайс сейчас в совершенно другом месте, радостно режет Риту, пока я любуюсь искусством, добавляющим глубины и понимание душе, которой я все равно лишен. Коди запнулся на месте и стал как вкопанный. Я обернулся посмотреть, что он там увидел, и тоже застыл рядом с мальчиком. «Мама», — произнес он. «Да, там была его мама». Несколько человек собрались в дальнем углу зала под телевизором с плоским экраном. И на экране крупным планом было Ритино лицо. Кляп в зубах, глаза широко распахнуты, голова от ужаса дергается из стороны в сторону. Я не успел даже ногу занести, шаг сделать, а Коди и Эстер уже рванули вперед спасать свою маму. «Погодите!» — крикнул я им вслед. Но они не подождали, и я поспешил за детьми, лихорадочно озираясь в поисках Вайса. Темный пассажир молчал, оглушенный моей почти панической тревогой за детей. Разыгравшемуся воображению рисовалось, как Вайс поджидает нас за каждым мольбертом, готов прыгнуть из-под каждого стола. И мне ужасно не хотелось мчаться на него вслепую, но дети рванули к Рите и не оставили мне ровно никакого выбора. Я побежал быстрее, а они уже протиснулись сквозь толпу зрителей и оказались подле матери. Рита была связана, пристегнута ремнями к настольной пиле. Лезвие жужжало меж ее лодыжек, и подтекст читался чересчур отчетливо. Злодей был готов и желал подтолкнуть мою жену к сверкающим зубьям пилы. Спереди у стола висела табличка «Кто сумеет нас спасти?». Они же большие буквы предупреждали «Пожалуйста, не мешайте актерам». По периметру стола раскатывал игрушечный паровозик с вагончиками и с табличкой, которая гласила «Будущее мелодрамы». Тут я, наконец, увидел и Коултера. Ничего хорошего, между прочим. Он сидел, прислонившись к стенке и свесив голову на плечо. Вайс напялил на него старомодную фуражку, какие раньше носили вагоновожатые, а руки связал толстым электрическим проводом, который зафиксировал массивными зажимами. На коленках примостилась табличка «Полупроводник». И Колтер не шевелился. Был то ли мертв, то ли просто без сознания. В данных обстоятельствах я не стал наводить справки. Я протиснулся в толпу, туда, где кружил игрушечный поезд, и с периодичностью в несколько секунд раздавался из проигрывателя заранее записанный фирменный вопль Вайса. Самого Вайса по-прежнему не было видно, но когда я протолкнулся ближе к столу, изображение на экране поменялось. В телевизоре возникло мое собственное лицо. Я лихорадочно обернулся в поисках камеры и обнаружил искомое. На столбе, в самом дальнем конце выставочного пространства. Не успел я обернуться, как что-то свистнуло, и вокруг моей шеи туго обвелась очень толстая леска. В глазах потемнело, все закружилось. И в самый последний миг я успел прочувствовать горькую иронию того, что враг воспользовался леской. Одним из моих собственных приемов. В мозгу мелькнуло «Я в собственной же ловушке». А потом я упал на колени, и меня со страшной силой потянуло к экспозиции Вайса. Поразительно, как быстро пропадает интерес к окружающему, если вашу шею душит аркан. Как быстро сознание ускользает в сумрачные дали, а свет и звуки глохнут. Хотя в какой-то момент я почувствовал, как давление на горло немного ослабло, я так и не сумел пробудить в себе интерес к свободе. Я рухнул на пол, пытаясь восстановить способность к дыханию, а из дальней дали женский голос произнес: «Так нельзя! Остановите их!» Я вяло порадовался, что кто-то их остановит, но тут другой голос воскликнул: «Эй, вы, детишки! Это выставочный экспонат, не лезьте туда!» И в сознании забрезжила мысль. Кто-то хочет помешать Коди и Эстер освободить их маму и тем самым нарушить экспозицию. Воздух просочился в мои легкие, в горле вдруг больно запершило. Вайсу пришлось выпустить из рук свою леску, чтобы схватиться за камеру. Он принялся вести камеру по лицам в толпе, а я с хрипом выдохнул и умудрился сфокусировать взгляд на спине врага. И снова вдохнул. Как же приятно, несмотря на всю острую боль. С воздухом ко мне вернулись свет и смысл. Я сумел подняться на колени и посмотреть вокруг. Вайс нацелил камеру на женщину в толпе, ту самую, что отругала Коди и Эстер за их вмешательство. На вид за 50, одета очень стильно, и все еще кричит на детей: «Прочь, не лезьте, вызовите охрану». Но, к счастью, дети ее не слушали. Они уже освободили Риту со стола, хотя руки ее были по-прежнему связаны, а во рту торчал кляп. Я поднялся, но не успел сделать и шагу, как Вайс опять схватил мой поводок, туго натянул, и в голове снова вспыхнуло полночное солнце. Издалека очень глухо донеслись звуки потасовки. Леска у меня на горле чуть провисла, а Вайс проговорил: «Ну уж нет, засранец мелкий». Когда в мой мир просочилось немного света, я разглядел, что Эстер на полу, а Вайс пытается выхватить у Коди отвертку. Я с трудом поднял руки к горлу, подергал за леску, ослабил достаточно, чтобы сделать глубокий вдох, что, наверное, было правильно, но вызвало дико болезненный приступ кашля. Когда я снова смог дышать, Коди лежал на полу рядом с Эстер в дальнем углу выставочного стенда под настольной пилой, а Вайс стоял над ним с отверткой в одной руке и камерой в другой. Дети не шевелились. Только у Эстер чуть подергивалась нога. Вайс шагнул к ним ближе, замахнулся отверткой, а я из последних сил поднялся на ноги, рванул к ним, понимая, что ни за что не успею. И от осознания собственной беспомощности чувствую, как вся темнота выливается из меня испаренной. И в самую последнюю секунду, когда Вайс уже злорадствовал над детскими телами, а Декстер с ужасающей медлительностью кренился вперед, на сцене появилась Рита. Руки все еще связаны, во рту по-прежнему кляп, но ноги-то свободны. Она с разбегу налетела на Вайса, мощно вмазала ему бедром, отбросила в сторону подальше от детей и прямо под пилу. Он силился выпрямиться, но она снова его пихнула, и на этот раз он запнулся, зацепился обо что-то ногами, упал, машинально выбросил вперед руку с камерой, пытаясь защититься от вращающегося лезвия, и почти в этом преуспел. Но почти. Раздался визг, скрежет. В воздух сметнулось кровавое крошево. Пила срезала начисто руку Вайса, по-прежнему сжимавшую камеру, и рука отлетела в сторону прямо на игрушечный поезд у ног толпы. Зрители задохнулись, а Вайс ошеломленно вытаращился на собственный кровоточащий обрубок. Потом перевел взгляд на меня, хотел что-то сказать. Дернул головой, сделал шаг вперед, снова посмотрел на быстро истекающий кровью обрубок, снова сделал шаг ко мне. Потом медленно опустился на колени и застыл, покачиваясь из стороны в сторону. Я замер, не в силах двинуться с места из-за недавнего сражения с Леской, от страха за детей и больше всего от вида отвратительного, порочного, чудовищного зрелища, крови, выплескивающейся на влажный пол. Вайс беззвучно шевельнул губами и медленно и осторожно качнул головой, как будто опасался, что голова тоже может оторваться. С преувеличенной тщательностью он взглянул мне прямо в глаза и очень старательно, очень отчетливо произнес: «Фотографируй обязательно». Потом улыбнулся бледной и слабой улыбкой и рухнул навзничь в собственную кровь. Я отшатнулся, поднял голову. На телеэкране игрушечный паровозик врезался в камеру, по-прежнему сжатую в отсеченной руке Вайса, и поезд перевернулся. «Это ж великолепно!» — воскликнула из первого ряда та самая стильная дама. «Просто великолепно!» Врачи скорой помощи в Майами очень хорошие. У них обширная практика. Но, к несчастью, Вайса им спасти не удалось. Он истек кровью еще до их появления. Тем более обезумевшая Рита потребовала, чтобы сперва осмотрели Коди и Эстер. Вайс тем временем ускользнул. Надо полагать, в историю искусства. Рита суетилась рядом, пока врачи скорой усаживали и приводили детей в себя. Коди моргнул и тут же потянулся к отвертке. Эстер немедленно принялась жаловаться на вонючую нюхательную соль. И я тут же поверил, что с ними все будет хорошо. У них, скорее всего, небольшое сотрясение мозга, и эта мысль согрела меня теплым ощущением семейной общности. Такие маленькие, а уже по моим стопам пошли. В общем, детей отправили в больницу понаблюдать, как будут себя чувствовать, просто так, на всякий случай. Рита, конечно же, поехала с ними защищать от докторов. Тем временем два медика, покачав головами над Вайсом, занялись Коултером. Меня еще подташнивало после Вайсовой лески, а все вокруг крутилось как-то странно быстро. Обычно-то я... Декстер в деле, в центре всех важных событий, когда повсюду смерть и разрушение, а я тут ни при чем, это как-то неправильно. Целых два трупа, а я только сторонний наблюдатель, да еще такой вялый, слабый, но точно девица с нюхательными солями. Но зато Вайс, он, если честно, выглядел спокойным и довольным. Конечно, при всем при этом также очень бледным и мертвым, но все же... Я никогда прежде не видел такого выражения на лице покойника и немного тревожился. С чего ему так радоваться? Он же совершенно мертвый. Может, просто мускулы лица расслабились после смерти? Как бы там ни было, мои размышления прервал торопливый топот за спиной. Я обернулся. Подбежала и застыла рядом со мной спецагент Рехт, разглядывая бойню с выражением ужаса, застывшим поверх выражения профессионального хладнокровия. Впрочем, она не упала в обморок. В целом, похоже, взяла ситуацию под контроль. «Это он?» – проговорила она голосом, столь же бесцветным, как и ее лицо. «Это он пытался похитить ваших детей?» «Да», – сказал я. А потом, видимо, мой титанический мозг начал подавать признаки жизни, предвидя следующий неловкий вопрос, добавил: «Моя жена его узнала, и дети тоже». Рехт кивнула, не сводя глаз с Вайса. «Хорошо», – произнесла она, и я немного успокоился, хотя и не совсем понял, о чем это она. «Вот бы еще ФБР утратила ко мне интерес». «А с ним что?» Рехт махнула в направлении угла, где медики осматривали Коултера. «Он приехал раньше меня», – объяснил я. Рехт кивнула. «Да-да, охранник мне сказал то же самое». Сам факт того, что она расспрашивала об этом охранника – порядком меня встревожил. Срочно нужно подкорректировать впечатление. Детектив Колтер, медленно проговорил я, как бы пытаясь совладать с эмоциями. Кстати, хорошо получилось, потому что я охрип от удушья. Он успел раньше, пока я. Он жизнь отдал, спасая Риту. Может быть, еще всхлипнуть? Хотя нет, это уже будет перебор. Так что я удержался, хотя сам был впечатлен, насколько по-мужски прозвучали мои слова. Но, увы, спецагента Рехта они и не впечатлили. Она еще раз покосилась на тело Коултера, потом на Вайса и снова повернулась ко мне. «Мистер Морган», — начала она голосом, полным профессионального недоверия, но не договорила. Только покачала головой и отвернулась. В разумной, упорядоченной вселенной любое божество сочло бы, что для одного дня событий довольно. Но только не у нас, конечно же. Я уже хотел уйти прочь, повернулся и увидел Сальгеро. «Детектив Колтер мертв?» – спросил он. «Да», – ответил я. «Он умер, прежде чем я пришел». Сальгеро кивнул. «Свидетели это подтверждают». «С одной стороны, хорошо, что свидетели это подтверждают, но с другой – плохо, что он вообще умудрился их опросить. Значит, в первую очередь, его заботило следующее. Где, черт побери, был Декстер, когда тут посыпались трупы?» Мне показалось, что ситуацию может исправить какая-нибудь напыщенная, прочувственная размазня. Так что я отвернулся и воскликнул: «Я должен был быть здесь!» Сальгеро умолк так надолго, что мне в конце концов пришлось обернуться и посмотреть, тут ли он, хотя бы убедиться, не взял ли он меня на мушку. Не взял. Повезло. «Пожалуй, к лучшему, что тебя здесь не было», — наконец выговорил он. «К лучшему для тебя, для твоей сестры и для памяти вашего отца». «А?» К чести Сальгеро следует признать, что он совершенно правильно меня понял. «Кроме посетителей на выставке, других свидетелей нет». Он помолчал, изучая меня взглядом внезапно улыбнувшейся коброй. «Живых свидетелей, которые могли бы рассказать про все обстоятельства, так что...» Он снова не договорил, оставив меня гадать, что он имел в виду. То ли так, что я тебя сам прикончу, то ли так, что я тебя тут просто арестую, а то ли даже так, что все закончилось. Покачал головой и повторил: «Так что...» с какой-то вопросительной интонацией. Затем кивнул и пошел прочь, а я остался, не в силах забыть его умный, не мигающий взгляд. «Так что?» К счастью, этим все практически и кончилось. Только стильная дама в первом ряду зрителей еще немного суетилась. Она оказалась доктором Элейн Донацетти, очень важной персоной в мире современного искусства, и теперь прорвалась за ограждение и принялась фотографировать на полароид. Но ее осадили и увели. Потом она использовала свои снимки и фрагменты видеосъемок Вайса в серии иллюстрированных статей, почти прославивших Вайса в кругу ценителей подобного искусства. По крайней мере, напоследок он свое урвал. Хорошо, когда все складывается, верно? Детективу Колтеру повезло не меньше. В участке ходили слухи, что ему уже два раза отказывали в повышении. Полагаю, он решил, что подстегнет свою карьеру, если в одиночку голыми руками завалит маньяка. И ведь получилось. В управлении решили выжать из всего этого переполоха хоть что-нибудь полезное для репутации полиции, а тут Колтер как раз подвернулся. Его повысили посмертно за героизм, проявленный в почти удавшемся самостоятельном спасении Риты. Конечно же, я пошел на его похороны. Мне нравится церемония. Ритуал, строгий выплеск эмоций. Заодно можно отрепетировать мои любимые выражения лица. Торжественная серьезность, благородное горе и сострадание. На похоронах присутствовали все сотрудники управления. Дебора была очень бледная. Голубая форменная рубашка только подчеркивала эту бледность. Колтер числился ее партнером, по крайней мере на бумаге, и прийти на похороны было для Деборы делом чести. В больнице повыпендривались, но все равно должны были скоро ее выписывать, поэтому разрешили пойти. Она не плакала. Она не умела так хорошо лицемерить, как я. Однако с должной торжественностью смотрела на то, как гроб опускают в могилу. Я же вовсю старался воспроизвести это выражение лица. И, по-моему, вполне успешно. Только вот сержанту Доусу не понравилось. Он вытаращился на меня из соседнего ряда так, будто я самолично задушил Коултера. Какая чушь! Я вообще никогда никого не душил. Ну да, балуюсь иной раз с леской. Совсем чуть-чуть. Столь тесный контакт мне не нравится. Другое дело нож. И жизнь вошла в привычную колею. Я вернулся на работу. Коди и Эстер стали ходить в школу. А через 2 дня после похорон Коултера Рита пошла к врачу. В тот вечер, уложив детей спать, она уселась подле меня на диван, положила голову мне на плечо и взяла пульт от телевизора. Выключила телек и принялась вздыхать. Наконец, заинтригованный сверх всякой меры, я спросил, что-то случилось? Нет, ничего плохого. Во всяком случае, думаю, что ничего плохого. Если только ты не думаешь... Чего мне так думать? Не знаю. Она опять вздохнула. Ну, просто мы ведь никогда не обсуждали, и вот теперь... Что мы не обсуждали, и что теперь? После всего того, что я пережил, выносить еще и бесконечный поток слов ни о чем, я чувствовал все большее раздражение. Ну, просто теперь... Врач сказал, что все в порядке. «А?» – отозвался я. Рита кивнула и добавила. «Ну, несмотря на... Ну, ты сам знаешь». Но я не знал и не считал, что у жены есть право думать, что я что-то знаю, о чем и сообщил. А потом, когда после долгих откашливаний и запинок она наконец-то мне рассказала, я тоже совсем как она утратил дар речи и сумел выдавить только строчку из старого анекдота, хотя и сам понимал, что это неправильно. Просто не мог удержаться. Слова выскочили сами собой, и как будто издали донесся возглас Декстера. «У нас будет... что?»